بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة والدين شيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. Сказал шейх الإسلام والمسلمين مجدد الدعوة, то есть обновляющий в даавате. Муджаддид, потому что его называют, как Аллах Субхану Аталя, пророк Саласлам сказал, что каждые 100 лет Всевышний Аллах Субхану Аталя отправляет обновляющего религию. И многие из ученых сказали, что Мухаммад ибн Абдул-Вахаб является одним из них. Один шейх Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, бисмиллях рахман рахим. Китаб ат-таухид, ва каулю Аллахи та'аля, ва ма халяктул джинна валь инса илля ли ябудун. То есть книга единобожия и слова Всевышнего Аллаха Субхану Аталя. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Ва каулю та'аля. И слова Всевышнего Аллаха: «Валякад баасна фикулли умматин расуля, ани абудуллаха вачтанибут тагут». Мы отправили каждому народу посланника с повелением: «Поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута». «Вакаулюху тааля, вакада роббука алля таабуду илля ия, вабильвалидайни ахсана». И слова Всевышнего Аллаха: «Господь твой повелел не поклоняться никому, кроме Него, и проявлять благодеяние к родителям». Вакаули Италя, Вабудуллаха, Валя Тушрику Бихищая. И также слова Всевышнего Аллаха: и поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к Нему ничего. Вакаули Италя, Культа Аля, Атлюма Харрама Роббуку Малейкум, Алля Тушрику Бихищая, Вабильвали Дайни Ахсана. Всевышний Аллах сказал: скажите, придите, я возвещу вам то, что запретил вам ваш Господь. Не приобщайте к нему ничего и делайте добро родителям. Каля ибн Масуд, ради Аллаху ан, ман арада ан янзура иля васийяти Мухаммадин саллаллаху алейхи вассалям аллати алейхи хатамаху, фальякра каулиху тааля, куль тааляу атлю ма харрама роббукум алейкум, алля тушрику бихи шайя, иля каулихи ванна хаза сурати мустакима. Ибн Масуд сказал: тот, кто хочет взглянуть на завещание Мухаммада саллаллаху алейхи вассалям, на котором есть его печать, пусть прочтет слова Всевышнего Аллаха: «Придите, я возвещу вам то, что запретил вам ваш Господь, не приобщайте к нему ничего», и до слов: «Это и есть мой путь, прямо ведущий». «Ва Муаз ибн Джабалин ради Аллаху анху каль, кунту радифан Набии саллаллаху алейхи вассалям аля химарин, факаля ли я Муаз, атадри махаккуллахи аля л'ибад, ва махаккуль ибади аля Аллах». Муаз ибн Джабаль рассказывал: как-то я сидел позади пророка, саллаллаху алейхи вассалям, верхом на осле, и он спросил меня: «О Муаз, знаешь ли ты, в чем состоит обязанность рабов перед Аллахом, и в чем обязанность Аллаха перед рабами?» «Культу Аллаху ва Расулю алям». Я ответил, говорит Муаз, Аллаху и посланнику это ведомо лучше. «Каль», посланник Аллах сказал: «Хаккуллахи аляль ибади ан ябудуху ва ля юшрику бихи шайа». Обязанностью рабов перед Аллахом, или обязанность рабов перед Аллахом, состоит в том, чтобы они поклонялись Ему и не приобщали к Нему ничего. А обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что Он не должен подвергать каре того, кто не приобщает к Нему ничего. Культу, Муаз дальше сказал: «Я Расуль Аллах, афаля убаширу нас, каля ля тубаширхум фаяттакилю». Муаз сказал: «О посланник Аллаха, не сообщить ли мне эту радостную весть людям?» Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: «Нет, не сообщай, а то они сама успокоятся». Ахраджа, хадис привел Бухари, имам Бухари и имам Муслим. Шейх, баракаллаху фикум, говорит шархи. Каулюху, слова шейха, китабу таухид, ва каулю Аллахи тааля, или же ва каулю Аллахи тааля. Книга единобожия и слова Всевышнего Аллаха: «Вама халяктул джинна валь инса илля ли ябудун». Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. «Ададуль мусаннифин валь муаллифин ан ядау бадаль бисмилля валь хамдалля хамдалля худбаталь китаб худбатан лиль китаб язкуруна фига тарикатум фигаза китаб». Обычно, шейх говорит, те, кто пишут книги, после того, как поминает имя Аллаха Субхану Аталя и восхваляет его, они пишут худбу. То есть пишут худбу, в которой рассказывают о том, о чем будет говориться в этой книге. У Амураду Минталифии, с какой целью они написали эту книгу. Гауна Суаль Маруф. Здесь мы хотим задать известный вопрос. Вагуанна шейх Рахимулла Таля халифа тарихат аль-мусаннифин. То, что шейх не поступил так, как поступают многие писатели. Фалям ляджа ли китаби худба юбайину фига тарихатаху. И не привел он в книге худбу, в которой рассказывал о том, каким образом он написал эту книгу. Балькаля, однако он сказал китабу таухид ва каулю Аллахи Тааля. Он сказал, книга единобожия, слова Всевышнего Аллаха. Вама халякту джинна валь инса илля лиябудун. Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Фаахляху миналь худба. То есть он не привел худбу. Васабабу фидалика вассирру фи фимая зарули. И причиной тому и секрет этого является то, как мне кажется, анна таухид аль-азиса юбайинуху шейх рахима ва талиф язык китаб хуа таухиду Аллахи джалла валя. То, что тот таухид, о котором будет рассказывать шейх в этой книге, это таухид Аллаха субхана ва талиф. Вот таухид Аллахи байян Аллаху джалла валя фи Куран. И об таухиде, о единстве Всевышнего Аллаха субхана ва талиф, Всевышний рассказал в своей книге. Какана миналь адам. И поэтому из правил, как бы этикета с Всевышним Аллахом фимакамит таухид, то есть там, где говорится о таухиде, алля яджаля фаслим байналь хак и вадаллин аляль хак, не делать чего-то, то есть не ставить посередине истины и тем, кто указывает на эту истину. Фалькаляму даллюн алей фальхакку лязи лилляхи хуат таухид. То есть, вакалями дали налей. Еще раз это предложение. Пока на миналяда фимакамит таухид алля яджаля фасрин байналь хак и вадалли налль хак вакалями дали налей. И поэтому является правилом, то есть этикетом или хорошего поведения в том месте, где говорится о таухиде, не ставить ничего между истиной и тем, кто указывает на истину, и словами, которые говорят об этой истине. Фальхаку истина аллази гуа лилляхи гуа таухид, то есть который истина, который принадлежит Аллаху, это таухид, единобожие. Валлази далля аля хазаль хак гуа Аллах заваджаль, а тот, кто указал на эту истину, это Аллах Всевышний. Валдалину алей гуа каляму расули, а доводом этому является его слова и слова его посланника. Вахаза мин латаифи асарит таухиди аль кальб. И это, то есть то, что шейх не поставил, то есть не привел худбу из-за того, что он не хотел делить между истиной и тем, кто указал на истину, и словами, это является тонкостью опечатка таухида на его сердце. Камасана аль-Бухари рахимуллах тааля фи сахихи. Подобным образом поступил имам Бухари в своем сборнике из лямьяджа ли сахихатин худба, ли сахихи худба, так как он не привел худбу для своего сборника. Бальджаалю сахиха мубтадан биль хадис. Однако он начал свой сборник с хадиса. Вадалика на китабуху китабу сунна. Так как книга его была книгой сунны. Общеизвестно, что из правил хорошего поведения то, что не надо вставать перед Аллахом и его посланником. Фалям юкаддим калямаху аля калями расули саллаллаху алейхи салям. И поэтому он не поставил свои слова перед словами посланника саллаллаху алейхи салям. Фаджаля аль-Бухари сахихаху муфтата хатан бихаули расуль. Имам Бухари начал свой сборник со слов посланника Аллаха саллаллаху алейхи салям. Иннама аль-амалю бинният, поистине дела по намерению, иннама ликулли мрии ма нава, и каждый приобретет то, что он намеревался. По китабу и китабу сунна, его книга это книга сунны. Фаджали китабу в ибтидаихим мубтадаан бикалями сахиби сунна алейхи салям. И поэтому он начал свой сборник сунны со слов того, кто рассказал об этой сунне, а это пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Вагаза мин латиф аль-маани. Это является таким тонким, как говорится, смыслом. Аллати яраха маннау Аллаху кулюбахум ли маарифати хакки. На который обращает внимание те, кому Всевышний Аллах осветил сердца для познания истины. Вахакка расули, саллаллаху алейхи вассалям. Вахакка расули, саллаллаху алейхи вассалям. И для познания прав пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Китабу таухид. Книга единобожия. Слово таухид, таухид маздару вахада ювахиду таухидан, является глагольным именем от арабского корня вахада ювахиду таухидан. То есть вахада что-то делает одним. Ювахиду настоящее время, таухид от глагольное имя. Вахаджа хаза лавс таухид бекилля. Слово таухид в контексте Курана, то есть именно как таухид в таком словосочетание или такое слово немного пришло в Коране и Сунне. Ваджаа фи суннати ад-даавату иля таухидиллах. И пришло в Сунне призыв к таухиду Аллаха. Камаджаа фи сахих аль-Бухари. Так это пришло в сборнике имама Бухари. Анна Набии саллаллаху алейхи ва саллям лямма баафа Муазан бин Джабалин иль-Йемен. Когда пророк саллаллаху алейхи ва саллям послал Муаза бин Джабаля в Йемен, он сказал ему: «Каль иннака таати кауман ахли аль-китаб». Поистине ты придешь к народу из людей Писания. فَلْيَكُنْ أَوَّلْ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهِ. Пусть будет первым, к чему ты их будешь призывать, إِلَىٰ أَنْ يُوَحِّدُ اللَّهِ, то есть к единобожию, потому чтобы они поклонялись только одному Аллаху. يُوَحِّدُ مَزْدَرُهُ التَّوْحِيدُ, то есть слово يُوَحِّدُ, его глагольное имя, التَّوْحِيدُ. وَفِرِوَيْتِ نُخْرَ مِنْ حَدِيثِ Ибн Аббас, другой версии этого хадиса, со слов Ибн Аббаса, الَّذِي فِيهِ قِصَّةُ بَعْثِ مُعَاذٍ بْنِ الْيَمَنِ, в котором рассказывается об истории послания Муаза в Йемен. Вахия фи сахихайни. Этот хадис также приводится в Бухари и Муслима. Каль фальяку науль матадругум илляхи шахадату ан ля илляха илляллах. Пусть первое, к чему ты будешь призывать, это шахада ан ля илляха илляллах. Потому что шахада свидетельствует о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Ванна Мухаммадан Расулюллах. И то, что Мухаммад посланник Аллаха. Падалля алянна таухид гуа шахадату ан ля илляха илляллах. И то есть, если мы посмотрим на две версии этих хадисов, там сказано «Юахидуллах», а в другой версии «Шахада». Мы видим, если увидим, посмотрим на две хадиса, то, что таухид, это и есть шахада «Ля Иляха Илляллах». «Ванна Мухаммада Расулюллах». «Ва тахкику хатайни шахадатайни гуа тахкику таухид». И воплощение этих двух свидетельств является воплощением единобожия. «Ат-таухид», то есть единобожие, «джалю шайин вахидан», то есть делать что-то одним. Яни джаляху вахидан, то есть делать что-то одним. Вахатту мутакалим, такуль вахатту мутакалим. Допустим, ты говоришь, я сделал одного или уединил говорящего. И за джальтаху вахидан, если ты делаешь его одним. Вахадаль муслимун Аллах, мусульмане делают одним Аллахом, Аллахом. И за джалю маабуда вахидан, то есть если они его делают только одним объектом поклонения. Ваху Аллаху джалля ва'аля, а это Всевышний Аллах. Таухид аль-матлюб яшмалю ма амар Аллах за ваджаль фил китабихи мина таухиди ваху аталясту надва. Таухид или требуемый таухид, который от нас требуется, содержит в себе то, что приказал Всевышний Аллах субхану тааля в своей книге из видов таухида. И таухид делится на три вида. Ауль таухиду рубубия. Первый вид таухид рубубия. То есть единство Аллаха субхана тааля в его господстве. Ат-тани таухиду лулюхия, то есть единство Аллаха субхана тааля в поклонении ему. Ват-талис ат-таухиду лясма ва сифат, то есть третье единство Всевышнего Аллаха субхана тааля в его именах и его атрибутах. Таухид рубубия, то есть что значит таухид рубубия? Ма'нагу таухиду Аллахи биафали, то есть уединение Аллаха в его действиях. Афалю Аллахи кафиратун, действия Аллаха много, минха, то есть из его действия аль-халь, создание, варраз, давать пропитание или давать средства существования, валь ихья, оживление, валь имата, умершление, тадвируль мульк, управление сущностью, ваннаф, польза, ваддар, то есть делать кому-то вред, давать кому-то пользу, вашифа, лечение, валь иджара, защита, юджиру валя юджару алей, он Всевышний Аллах дает защиту и от него никого не защищает. Иджабаду давати муттар, отвечать на призыв нуждающегося. Иджабаду давати дай, отвечать на призыв призывающего. Ванаху залика минафрадир рубубия, и тому подобное из единиц рубубии, то есть из единиц его господства. Фальму тауфаррит бидалика аляль камали гу Аллаху аззаваджаль. И то есть одним единственным полноценным в этих действиях, или тот, кому обращается с этими действиями, или тот, кто делает эти действия, это Всевышний Аллах субхана ва тааля. Под таухид рубубия, таухид Аллахи биафали. Поэтому таухид рубубия — это единство Аллаха субхана ва тааля в его действиях. То есть никто, кроме него субхана ва тааля, не делает этих действий. Вот таухид улюхия, что касается таухид улюхия, махузун мин аляха яляху иляхатан улюхатан. Таухид улюхия взято из корня аляха яляху. Иляхатан улюхатан. Что значит аляха яляху в арабском языке? Иза абада мааль махаббати ва таазим. То есть корень аляха или яляху — это когда, если человек описывает, что хаза раджуль аляха, то есть этот человек аляха роб, допустим, или аляха Аллах, этот человек поклоняется Аллаху с любовью и возвеличиванием. То есть, когда кто-то кому-то поклоняется, и не просто поклоняется, он, при этом он любит того, кому он поклоняется, и возвеличивает его, про этого человека говорят, что он аляха ю аллиху. Юкалю та аляха иза абада муаззаман мухиббан. И поэтому, если человек кому-то поклоняется, говорят про него та аляха. То есть, когда он поклоняется кому-то, возвеличивая кого-то и любя его. Фафарку байналь айбадати валь улюхия. То есть разница между айбада поклонением и улюхия. Файналь улюхия айбадатун фия махаббатун ва та'зим. Потому что улюхия — это не просто поклонение, это поклонение с любовью, возвеличиванием. Варрида бильхаль — довольством, положением. Варраджа — с надеждой. Варрагаб варрагаб — со страхом, с надеждой и страхом. Фамаздар аляха яляху улюхатан иляхатан. То есть, что касается слова аляха яляху, или же от глагольных от него имен улюхатан иляхатан. Лихаза киля таухидуль иляхия. И поэтому говорится тоже, говорят, таухиду люхия можно говорить и таухиду иляхия. То есть, один и тот же смысл. А это единство Аллаха в поклонении ему. Киля таухидуль улюхия. Вахума маздаран. То есть, оба это иляхия и улюхия являются глагольным именем от арабского глагола аляха яляху. Вамана аляха филюгатиль араб. Смысл слова аляха в арабском языке абада маль махаббати ва та'зим. То есть, зачем мы так подробно разбираем, зачем шейх так подробно говорит? Для того, чтобы понимать, что из себя представляет корень «Ля иляха илляллах». Там же «Илях» слово же есть, «Илях», там же взято слово «Аляха юалиху». Вот «Тааллюх ибадату аля залика наху». То есть, «Тааллюх» — это поклонение с любовью и возвеличением. Каля Раджис, то есть один из арабских поэтов, сказал, а у нас, баракулуфикум, арабская речь, как говорят ученые, чтобы понять арабскую речь, мы возвращаемся часто к арабской поэзии. И, исходя из арабской поэзии, так как Куран был ниспослан арабам на арабском языке, мы понимаем, как арабы понимали тот или иной смысл слова. Писатель сказал: «Лилляхи даруль ганиятль муддаги саббахна вастарджана мин тааллюхи». То есть этот писатель описывает, или этот поэт описывает неких женщин, распутных женщин, которые своим распутством соблазняли мужчин. Однако эти женщины однажды увидели человека, который поклонялся Аллаху Субхану Аталя, то есть до того был занят поклонением Аллаху Субхану Аталя, что даже не обращал на них внимания. И эти женщины были в шоке от этого. То есть не было такого мужчины, кто бы на нас не клюнул, а этот не обращает внимания на нас. И поэтому этот писатель сказал: «Лилляхи дар ульганият». То есть «Лилляхи дар» — это выражение в арабском «хвала». «Ульганият». «Ульганият» — это эти женщины. «Муддаги» — хвалящие. То есть удивительно дело хвалящих женщин «саббахного старджана», они «минта аллюхи». Когда они увидели этого человека, который был занят поклонением, сказали: «Субханаллах, инна ляхи ва инна ляхи раджу». Как так вот даже внимание на нас не обращает? Факт то, что из этого стиха мы понимаем, что тааллюх — смысл чего? Айбада. Тааллюх — смысл какой? Айбада. То есть они были удивлены его поклонением. Я не мин айбадати, как сказал шейх, то есть они были удивлены чему? Поклонению этого человека. Фа таухидуль иляхия, таухид иляхия, ау таухидуль улюхия, гуа таухидуль айбада. То есть таухид иляхия, таухид улюхия — это таухид аль-ибада, то есть единство Аллаха в поклонении Ему. Я не джаалю аль-ибадати. Что значит таухид улюхия? Джаалю аль-ибадати ли вахидин. То есть когда ты посвящаешь свое поклонение одному. Гу Аллаху джалла-валя, а это Всевышний Аллах джалла-валя. Валь-ибадату ануа. Поклонение бывает разных видов. Аль-ибадатун яфалюху аль-абд. Поклонение совершает раб. Валлаху джалля валя гуаль мустахику лиль улюхиати валиль ибады. И Всевышний Аллах, он тот, кто достоин поклонения, то есть поклонения раба. Яни гуа зуль улюхи, то есть он обладатель этого права, то есть права на поклонение ему. Гуа зуль ибады, и он тот, кто обладает правом, чтобы ему поклонялись. Аля халькри гляджмаин, все его создания. Таухидуль улюхи, гуа таухиду Аллахи биафаль ибад. То есть таухид улюхи — это Что из себя представляет Таухидуллай биляфаль-либад? То есть, чтобы рабы свои действия посвящали только одному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Афалюка мутанауя, то есть твои действия бывают различные. Аллати тафалюга такаррубан, те действия, которые ты делаешь, приближаясь к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. Файза таваджахта биха ливахидин, и если те действия, которые ты совершаешь, приближаясь к Всевышнему Аллаху Субхану Тааля, если ты их посвятишь одному, ва хуа Аллаху джалля ва аля, это Всевышний Аллах, кунта муваххидан, ты становишься единобожником. Муваххидан таухиду лиллахия, в таухиду лиллюхия. Файза таваджаха л'абду биха лиллахи ва лигайрихи, если же раб посвящает эти свои действия Аллаху еще кому-то, кана мушрикан, он уже становится мушриком, потому что он уже не является единобожником. Фигазиль ибада. Это вещь номер один. Что касается таухиду лулюхия. Мы сказали, что таухиду лулюхия взято слово тааллаха. Тааллаха это абада. И видели, доводом тому является что? И сказали, зачем мы это разобрали? Для того, чтобы понять смысл шагады ля иляху. Вещь номер два также доводом, вещь номер один доводом является арабский язык, и привели арабское стихотворение. Вещь номер два, баракаллаху фикум, одним из сильнейших доводов тому, что слово «Аллаха юаллиху иляхатан» это указывает на поклонение, является понятие самих арабов, мушриков. Мы знаем, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пришел к мушрикам, курашитам и сказал «Кулю ля иляхи лалла». Туфлиху, скажите ля иляха илля, и вы будете иметь успех. И как понимали, то есть, что понимали мушрики из слов ля иляха илля? Доводом тому, что мушрики понимали под словом ля иляха илля именно ибада слова Абу Суфьяна. Абу Суфьян, раду Аллаху, еще будучи мушриком, встречается с римским царем Ираком. И тот его спрашивает, что вам говорит ваш? Тот, который заявляет о себе, что он пророк. Смотрите, что сказал Абу Суфьян. Якуль, он нам говорит, «Обудуллаха ля тушрику бихи шайя, ватруку ма якулю абауку». «Обудуллаха ля тушрику бихи шайя». Абу Суфьян так понимал ля иляха илля. Не так, как понял ее Абу Маали аль-Джувейни, и так, как ее понял имам Фахр Рази и другие ашариты, и муатазили, и так далее, что ля иляха илля это нет создателя, кроме Аллаха. Иначе бы Абу Суфьян сказал бы, что Мухаммад нам говорит, саллаху алейхи ва саллям, подтверждайте, вы должны подтвердить существование одного создателя, и не говорить, что кроме него кто-то создает, а он так сказал. Нет, Абу Суфьян сказал, когда у него Хирак спросил, к чему он вас призывает, он сказал, якулю обудуллах, валя тушрику биги шайя. Вот руку моя кулю абаукум. Поклоняйтесь Аллаху и не предавайте ему ничего в сотоварищи. И оставьте то, что говорят ваши отцы. Этот хадис привел имам Ибн Хузайма. Вещь номер два. Так как баракаллаху фикум, большинство из нас, если не все из нас, все говорят на русском языке, столкнулись с тем, что в наше время братья многие переводят ля иляха илляллах. И столкнулись с различными переводами. Кто-то переводит нет Бога, кроме Бога. Кто-то переводит «нет Бога, кроме Аллаха». Кто-то переводит «нет Божества, кроме Аллаха». Так или так? В основном во всех книгах так переводится. Даже та книга «Единобожие», допустим, которая была распечатана, распространена и так далее, там было написано, что нет Божества, кроме Аллаха. Давайте разберем, баракаллаху фикум, почему мы начали такое вступление, слова шейха разобрали, того, чтобы понять. То есть, если, баракаллаху фикум, мы не понимаем ля иляха илля, это то, что является дверью, воротами, вход в ислам, грош цена нашему исламу. Слово баракаллаху фикум, ля иляха илля, его смысл ля маабуда хаккун илляллах. Нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха. Или нет объекта поклонения достойного, кроме Аллаха. Или нет божества достойного, кроме Аллаха. Последний сказал, нет божества достойного, соглашаясь с теми братьями, которые утверждают, что слово божества, один из его смыслов в русском языке, объект поклонения. Однажды у меня был диалог с одним братом, который переводил некую литературу, и он переводил ля иляха илля, и до сих пор переводит Я надеюсь, что до него дойдет то, что я сейчас расскажу, иншаллах таля, и он исправится в будущем. Он переводит: нет божества, кроме Аллаха. Я этому брату сказал, что неправильно это перевод. Почему? Потому что божество, то есть как об этом написано в русских словарях, известных самых, допустим, того же Ожикова и далее, его смысл ров, Господь, но не как объект поклонения. Этот брат очень силен в русском языке. И он мне доказал, что в некоторых словарях русского языка толковых написано, что божество используется как объект поклонения. Я сказал: хорошо. Даже если он как объект поклонения, в некоторых словарях, где-то нашел в каком-то словаре, так оно есть. Давай посмотрим сейчас русскоязычный народ, как понимает слово божество. Русские сами понимают слово божество как объект поклонения? Навряд ли. Самым простым доводом тому является, то есть если ты выйдешь на улицу и спросишь у людей, что ты понимаешь по словам божество? Ты веришь в Бога? Да. Что такое Бог? И большинство, если не все, тебе скажут: ну Бог, который создает, который творит, вот и так далее. Управляется сущностью и так далее и тому подобное. И не более. Поэтому в использовании слова божества изначально есть проблема. Потому что большинство людей понимает слово божество как роб, Господь. И поэтому, когда ты приходишь и говоришь русскому человеку, скажи христианину, скажи ля илля илля, что такое ля илля илля? Нет божества, кроме Аллаха. Он сидит, задумывается, ну ничего ты нового не говоришь для меня. Это мое убеждение. Я с тобой согласен. То есть Аллах, это ты имеешь в виду, у вас у мусульман Аллах это верховный Бог же, да, говорят, так это? Ну да, да. Нет божества, кроме Иисуса. Но мы тоже все так говорим. И ты им скажешь: ну вы же Иисус, ну мы же не говорим никто, что Иисус создает. Мы все знаем, что батюшка Бог, как они говорят, создает и так далее и тому подобное. То есть он для себя нового ничего не открывает. Он нового для себя ничего не открывает. И поэтому даже когда они сталкиваются с этой литературой и так далее, у них может быть проблема не на ля илля илля, а на Мухаммад Расулла. Вот тут их тормозит. А ля илля илля ничего для них нового не открывает. А это плохо. Это значит неправильный перевод ля илля илля. То есть словом божества надо пересмотреть вообще, стоит ли его использовать или нет. Даже если проблем нет, давайте используем слово божество. Брат нам доказал, что в словарях есть, а то, что русский народ не знает своего языка, это их проблема. Проблем нету, согласен. Афишмушки, давай использовать ля илля илля. Ля илля переводить как божество. То есть используем божество как что? Объект поклонения. Ля илляха илля. Сколько слов в арабском языке в этом предложении? Кто знает арабский язык? Сколько слов в этом предложении? Ля илляха илля. В этом слове 5 слов. В этом предложении 5 слов. Тот человек, который знает арабский язык, то есть многие знают, может, кто-то эту тему не проходил. А тот, кто проходил эту тему, это называется ля нафиль джинс. Это предложение 5 слов. Ты скажешь: как так? Ля, илляха, илля, Аллах. Поэтому, братья, те, кто сказали ля, илля, Аллах, то есть на слух 4 слова. Нет, тут не 4, тут 5 слов. Скажешь: как так? Ну, в школе не учился, что ля 1, илля 2, илля 3. Нет, все равно 5. Как так 5? Потому что в арабском языке есть такая вещь, называется яараб, грамматический развод предложений. Когда ты его начинаешь разбирать, там 5 слов. Когда ты начинаешь его разбирать, там 5 слов. Почему? Потому что ля называется ля нафиль джинс. То есть ля отрицающая вид. У этого ля в арабском языке, хочешь ты этого или не хочешь, должно быть после него исм и хабар. Хочешь ты этого или не хочешь, должен быть исм и хабар. То есть исм — это имя, связанное с ля нафиль джинс, ля отрицающий вид. И хабар, сообщение, то есть хабар, как бы сказуемо, связано с ля. Хочешь ты этого, не хочешь, оно должно быть, по-другому не бывает. Потом идет илля, истисна, Аллах. Слово Аллах, это является, что у тебя как падает. Поэтому мы говорим: так, хорошо, по твоим словам должно быть, но мы же слышим 4, а мы говорим в арабском языке есть исключение. А то, что после ля мы сказали, должен быть исм и хабар. Исм ля — это слово иля. Ля иляха. После ля должен быть исм, имя, связанное с ля. Это слово иля. А где его хабар? Он есть, он существует, он там есть. Ты на него не так посмотри, вот так сверху посмотри, не сбоку, ты его увидишь. А как ты увидишь, зная арабский язык, ты узнаешь, что арабы разрешают в арабском языке. В каком языке? В арабском языке иногда вот этот вот хабар прятать. Спрятать. Не убирать. Не убирать, а куда? Спрятать его. Искат ему сделать. Спрятать его. Но когда они его разрешают спрятать? Тогда, когда слово, вот этот хабар понятен и так. То есть, когда он ясно и понятно, о чем идет речь, тогда его можно прятать. Например, вы спрашиваете у меня про Мухаммада, сына моего, допустим. Мухаммад мауджуд, ля Мухаммада. Ля Мухаммада. Нет Мухаммада. После ля Мухаммада должно быть обязательно мауджуд. Ну понятно, что когда нет Мухаммада, то есть присутствующего, что вот это присутствующий, и так вы все понимаете. Поэтому в арабском языке мне разрешено его куда? Убрать, скинуть. Ну, с таким условием, чтобы что? Чтобы смысл был понятен. Ну, а на самом деле же 5 слов. И мы сказали, это только в арабском языке можно убрать его. И поэтому, когда мы говорим по-русски, нет божества, кроме Аллаха, и божество используем как объект поклонения, сколько слов получается? 4. Куда 5-е слово денег? Если ты мне докажешь, что в русском языке есть такая вещь, называется ля нафилиджинс, у которой есть исм хабар, и то, что хабар в русском языке у ля нафилиджинс можно убирать, если смысл известен, и клянусь Аллахом, ты мне этого не докажешь. Подними все сборники литературы русского языка, такой темы нету в русском языке. Тогда ты прав. А если ты так и оставишь, то слушай, что про тебя говорит шейх Фаузан. Если ты так и оставишь, нет божества, кроме Аллаха, с 4 слова. Шейх Фаузан говорит в книге Иануталь Мустафид, 61 страница. Перед тем, как слова шейха Фаузана сказать, я вам объясню, чтобы закончить тему. 5-е слово, которое является хабаром, ля, это слово хаккун, достойный. Достойный. И поэтому, когда мы говорим ля и ля галла, какой смысл? Ля нет. И ля объекта поклонения. Хаккун, достойного. То есть достойного объекта поклонения нет, илля Аллах, кроме Аллаха. Истинный, если в смысле, что он достойный поклонения. Достойный поклонение. Да, что истинно смысл, что только ему можно поклоняться. Понятно, да? Это слово есть в арабском языке. Хаккун. И оно ясно и известно для арабов. И арабы его понимали. Мушрик Абу Суфьян, когда он был мушриком, он понимал. Поэтому он что сказал Гераклю? Когда спросил, что вам говорит Мухаммад? Пророк Мухаммад салам, что он говорил? Кулю ля иля галла. Он говорил, он нам говорит, «Обуду Аллаха ля тушрику бихи шайя». Поклоняется одному Аллаху и больше ничего не поклоняется. Потому что больше ничего не поклоняется, то есть те божества, которым поклоняются кому-либо, кроме Аллаха, они недостойны поклонения. Поэтому Всевышний Аллах Субхану говорит, «Далика бианна Аллаха гуль-хак». И это потому, что Всевышний Аллах, Он истинный или же достойный. «Ваннама ли тадуна мин дунихи гуль-батль». А то, чему вы поклоняетесь, кроме Него, это ложный, недостойный божества. Поэтому в арабском языке какое это 5-е слово? «Хаккун». Значит, в русском языке должно быть как «нет божества». Достойного, если мы используем божество как объект поклонения, кроме Аллаха, должно быть 5 слов. А если ты упираешься и оставляешь 4 слова, то слушайте, что говорит про тебя шейх Фаузан. Книга Иануталь Мустафид, 61 страница. Фалихаза маана ля иляха илляллах. И отсюда следует, что смысл ля иляха илляллах. Ля маабуда бихаккин илляллах. Нет объекта поклонения, потому что илях – это объект поклонения. Илях равно слову маабуд. 2 синонима. Илях – синоним слова маабуд. Ля маабуда бихаккин илляллах. Нет достойного поклонения, объекта достойного поклонения, или же божества, если мы согласимся, что божество – объект поклонения, достойного поклонения, кроме Аллаха. Амма ля укульта маанаха. А если ты скажешь, что его смысл – ля маабуда илляллах. Переведите теперь слово. Ля маабуда илляллах. Нет божества, кроме Аллаха, да? Если же ты так ограничишься, накулю хаза дуалалю наавим. Это великое заблуждение. Ляннака адхальта куллю ма убида миндунилля фи калимат Аллах. И потому что этим самым ты в слово Аллах, то есть ля иляха илляллах, ввел все, чему поклоняются на земле. Каким образом? Смотрите. Если я теперь говорю какому-то человеку, пришел, вернемся к русскому человеку и говорю: нет божества, кроме Аллаха, у нас в исламе. Нет объекта поклонения божеству, в смысле, кроме Аллаха. Говорит. Вот тут вот у нас мамка у меня каждый день иконе поклоняется, иконе он крестится, поклоняется. А сосед там, он кореец или китаец, каждый день Будде поклоняется. А по вашим словам, нет объекта поклонения, кроме Аллаха. То есть вот это все объекты поклонения, которым люди поклоняются. Получается, Аллах? Так же получается? Это об этом Шейх Фаузан говорит. Если ты скажешь просто, нет божества, кроме Аллаха, получается, все те объекты поклонения, которым люди сейчас поклоняются, все ты ввел в слово куда? Аллах. И поэтому Шейх дальше говорит, «Ваху мазаби вехтату люджуд». Это, говорит, мазаб кого? Пантеистов. Знаете пантеисты, кто такие? Вехтату люджуд. Это Ибн Араби и подобные мукафара, которые были. Говорят, что все присутствующее – это Аллах. И все создание – это вещь, которая растворилась во Всевышнем Аллахе. Или же говорят, что мы или все создания существующие – это плоды воображения Всевышнего Аллаха. И поэтому они, когда смотрят на какую-то вещь, и он, как сказал Валия Зубля в одном из своих стихотворений, этот кафир, сказал, что поистине монах в церкви, собака на улице и свинья, все это Бог сказал. Валия Зубля. Аллаху Анхазал Куф. Поэтому что, все сущность – это есть Аллах. Поэтому он так и сказал, что все, что существует, все это является объектом поклонения Аллаху. И поэтому, смотрите, шейх говорит, что это атида вехдату люджуд, это атида пантеистов. И поэтому они, когда смотрят на какую-то вещь, мы иногда смотрим на красивую вещь, говорим, Аллах. Мы когда Аллах говорим, что с удивлением, а они когда говорят, Аллах, то есть они в этой вещи видят Аллах. Они в этой красоте видят Аллах. Смотрят на солнце, какое он красивое выходит, Аллах, они это считают Аллах. В нем Аллах говорит. Во всех вещах Аллах. И поэтому они как говорят, Аллах фикульни мака. Аллах везде говорит. И шейх говорит, фаля Будда антати бикалиматиль хак. И поэтому шейх Фаузан говорит, обязательно ты должен привести слово достойно. Ляннал маабудат аля кисмайн. Потому что объекты поклонения или же божества бывают двух видов. Маабудун бихак ва маабудун бильбатль. Тот, кому поклоняется из-за того, что он достоин поклонения, и тот, кому поклоняется, его не достоин поклонения. И поэтому этому русскому мужику говорят, то, что твоя матушка молится там, или батюшка, иконки, это недостойное поклонение. Или то, что твой китаец-сосед молится Будде, это недостойное поклонение. Поэтому неправильно сказать, нет божества. Нет достойного божества, кроме Аллаха. Только один Аллах достоин поклонения. Маабудун бихак у Аллах, говорит шейх Фаузан. То есть тот объект поклонения, который достоин поклонения, это Аллах. Ва маабудун бильбатль гуа маси валла. А то, чему поклоняется, и оно недостойно поклонения, это все, кроме Аллаха. Мин кулли маабуда, все объекты поклонения. Каля тааля, Всевышний Аллах сказал, залика би анна Аллаха гуа л-хак, ва анна ма яд'уна мин дунихи гуа л-батль. И это от того, что Всевышний Аллах, он является истинным, то есть объектом поклонения, или достойным поклонения. А все, чему поклоняется, кроме него, является ложным. Шейх заканчивает свои слова. Хаза маана ля илях илляллах. Это и есть смысл ля илях илляллах. Вернемся к тому брату, который со мной дискуссию вел. Он мне говорит такие вещи. Однажды, говорит, я увидел спор братьев в отношении Ияка наабуд. И я, говорит, им сказал, что Ияка наабуд, смысл поклоняемся мы тебе. А они, говорит, начали ко мне приставать, сказали, нет, только тебе мы поклоняемся. И причиной тому является то, тот брат мне говорит, что они не знают русского языка. В том, что если я скажу, поклоняемся тебе, проблем нету. А они мне сказали, только тебе поклоняйся и так далее. Я говорю, это смысл только тебе поклоняться. Потому что когда я говорю, поклоняемся тебе, в арабском, в русском языке есть такая вещь, называется смысловое ударение. Смысловое ударение – это ударение, которое ты ставишь в предложение над определенным словом, меняет смысл предложения. Смотрите. Я вам скажу предложение. Мы сегодня начали дауру. Это предложение можно по-разному произнести. Я скажу, мы сегодня начали дауру. То есть речь идет о ком? О нас. Если я скажу, мы сегодня начали дауру, речь идет о ком? То, что мы сегодня, а не вчера начали, и не завтра начнем. Я скажу, мы сегодня начали, то есть мы идет о чем? То, что мы ее не заканчиваем. И только начали, правильно? Мы сегодня начали дауру. Речь о чем идет? О дауре. Поняли в русском языке, что это смысловой дарит? И он говорит, что здесь, то есть, ияка наабуд, надо сказать, как поклоняемся тебе. Хорошо. Рад этому, брат. Вещь номер один, смысловое ударение, как в письме его из книги ты определишь? Если он написал, мы сегодня начали дауру. Вы откуда поймете, о чем я и говорю? О нас речь идет? Или о сегодня, или о начале, или о дауре? То есть смысловая речь, если используется, используется где? В речи. Вещь номер два. Даже если есть такое смысловое и так далее, проблем нет. Когда мы говорим, ияка наабуд, надо переводить только тебе, потому что это связано с чем? С балягой. В баляга есть такая наука, называется баляга, красноречие. Есть такое правило, если то слово, которое должно стоять после какого-то слова, ставится перед ним, это указывает на хасар валь касар, на ограничение. Слово ияка это мафулюм би, то есть то слово, на которое падает действие. В арабском языке в своей основе оно должно стоять после глагола. Но баляга, наука баляга говорит, что если то, на что падает действие, ставится перед глаголом, это указывает на что? На ограничение. Пример. Если я скажу Мухаммад акаля туфаха, Мухаммад съел яблоко. Мухаммад у нас что? Или акальту туфах, я съел яблоко. Яблоко это то, на что упало мое действие, правильно? В арабском языке называется как мафулюмби. То есть я съел яблоко. Мне здесь ничто не запрещает еще что-то добавить. Например, что, у аль-буртукали апельсин. А если же я скажу ат-туфаха акальту, яблоко я съел, в арабском языке баляга, наука говорит, что в этом предложении указание на то, что он кроме яблока ничего не ел. Поняли, да? И поэтому, то есть, когда братья тому брату сказали, что надо сказать только тебе мы поклоняемся, они сказали ему, исходя из чего? Из науки баляга. Но этот брат говорит, проблем нет, в русском языке такая же баляга есть, и она называется смысловым ударением, поэтому если я даже скажу поклоняемся только тебе, а поклоняюсь тебе, проблем нету. И исходя из этого спора, который у него произошел, с тем он мне говорит точно так же, говорит, точно так же ля илля хвала, его смысл, это не его, говорит, перевод, а его смысл ля маабуда хакун. Я говорю, стой, брат, здесь ты перепутал. Ля маабуда, ля илляха хакун, вот это слово хаккун, это из баляги или же из наху? А, из науки, которая называется наху. Это не связано со смыслом. Это связано с построением предложения. Ля илля глала предложение построено из пяти слов. А илья канабуд это связано со смыслом. Там проблем нет кидать вперед-назад, туда-сюда, как-то растолковать. Понятно, да? И вот брат перепутал, то есть зная хорошо русский язык, запутался в каком вопросе? Запутался в вопросе, то есть разница между наху и баляга. И поэтому, баракаллаху фик, правильный смысл ля илля илляла на арабский, на русский язык, если ты хочешь переводить, как надо говорить? Нет божества, то есть даже если ты используешь слово божество, достойного, кроме Аллаха. И обязательно русскому человеку надо объяснять, что под божеством подразумевается в виду что? Объект поклонения. Или же сказать, нет достойного поклонения, кроме Аллаха. И потом я удивляюсь братьям, которые все равно упорствуют после того, как вот мы даже сейчас доказали это, иншалла таля. Ну неужели у братьев, субханаллах, язык отвалится, добавить слово достойный? Зачем такое? К чему такое упорство? Уперец сказал, нет, все равно я буду говорить, нет божества, кроме Аллаха. Иншалла так никто не будет говорить. Но я просто, вдруг, если кто-то появится, заранее я к нему обращаюсь. К чему такое упорство? Зачем такое упорство? Почему ты, субханаллах, что тебе мешает достать слово достойный? Если оно есть в арабском языке, и мы доказали, что есть оно в арабском языке или нет? Доказали со стороны наху, со стороны грамматики, грамматического разбора предложения, грамматического разбора состава предложения. И это никак не связано с балягой. И поэтому, баракаллаху фикум, братья, которые закончили Медину, братья, которые еще где-то что-то закончили, Мекку там и так далее, Рияд, или же в Египте что-то, или в Сирии, до сих пор закончили и преподают, там мадрас до сих пор не знает смысл ля илля глава, не могут да правильно до людей довести ля илля глава. И многие здесь свидетели сами мне об этом рассказывали, что когда люди пришли и спросили у этих студентов объяснение смысла ля илля глава на русском языке, ну как, ну нет Бога кроме Бога и не более. Поняли, да? Вопрос очень важный и очень опасный. Как вы видели это со слов шейха Фаузана, хафизахуллаху тааля. Дальше шейх Салих Али-Шейх продолжает. говорит, а тот брат Баракулуфикум, я его вам рассказывал, не обвиняю его, он хороший брат. Он просто-напросто ошибся. Ошибся. То есть, исходя из знаний своего русского языка, ошибся. Может быть, он эту тонкость не знал. Но я уверен, что он, иншалла, до него, если эти разговоры дойдут, он шел сразу, потому что это из тех братьев, которые, маша Аллах, на собой. Один из таких хороших братьев, до которых, если истина доходит, он всегда ее принимает, баракаллаху фикум. А то, что люди ошибаются, как мы сказали, и это слава Пророку саллаллаху алейхи ва саллям, все люди ошибающиеся. У хайру хаттаина тауабу. И лучший из ошибающихся — это кто? Кающийся. Поэтому проблем нет, братья, в том, что человек ошибается. Как мы сказали, проблем нет в том, человек, что не знает. Однако проблема в чем? Проблема в том, что человек продолжает не знать или продолжает ошибаться после того, как ему доказали, что он ошибается. Валлаху а'лам. Третий вид шейх говорит, аннау талис ху мин ат-таухид, таухид аль-асмаи вас-сифат. Конечно, опять остановлюсь, то, что я сейчас рассказал, это нуждается в том, чтобы это все подробно записать, если кто-то не понял. Информация о том, что сейчас очень много дано было. И поэтому, если в будущем, то есть переслушаете баракулуфикум это место и запишите, и чтобы выучили, чтобы вызубрили, чтобы сколько довод сильный был, было бы неплохо. Шейх дальше говорит, анна ухалис мин таухид, таухиду ля смау сфат. Напомню, шейх рассказывает, что такое таухид и о его видах. И разобрал шейх два вида, и сейчас третий вид, а это единство Аллаха субхана тааля в его именах и атрибутах. Маана, смысл, то есть таухиду ля смау сфат, ан яатакид аль абду анна Аллаха джалля ва аля вахидун фи асмайхи ва сифатихи ля мумафиля лягу фихима. То есть, что под собой подразумевает и что скрывается под пониманием таухида аль-асмау сифат, то, что человек, раб Аллаха, должен быть убежден в том, что Всевышний Аллах субхана тааля один в своих именах и в своих атрибутах. Что значит один? То есть нет подобного ему. Его именах и его атрибутах. Ваин шарика баду аль-ибад ибадуллах джалля ва аля фи асли бад сифат. Но некоторые люди, некоторые создания, у них есть сходство. В них есть такие атрибуты, сифаты, в которых есть сходство с атрибутами у Аллаха субхана тааля. Смотрите, есть разница между сходством и подобием. По-арабски это звучит, как у тебя подобие? Тамфиль. Подобие. А тажбих, баракаллаху фик, это у тебя называется как? Сходство. Поэтому мы говорим, то, что мы отрицаем от Всевышнего Аллаха субхана тааля, говорим, что ля мафиля ля, нету ему подобного. То есть вообще Аллах субхана тааля не подобен своему созданию. Но нам дозволено говорить, что между Аллахом и его созданием есть шаба, сходство. В чем фи асли сифа, в основе сифата, но не в самом сифате. То есть Аллах слышит. Иннаху самиун басир, слышащий, видящий. Также Всевышний Аллах субхана тааля описал человека тем, что он слышащий. Что такое слух? Слыхать. То есть что такое слышать? Слышать, то есть воспринимать звуки. Так или не так? То есть если в русском языке спрашивают, что такое слышать? Слышать, воспринимать звуки. Однако мы говорим, что Аллах субхана тааля, его слух такой, как подобает его величию субхана тааля. А наш слух такой, как подобает нашему ничтожеству. Мы рабы, ничтожные рабы, жалкие рабы, как понимают, так как подобает наша ничтожность. Даже среди нас, среди рабов, баракаллаху фик, в создании Всевышнего Аллаха субхана тааля, и то огромная разница. Так как слышит, допустим, баракаллаху фикум, собака, отличается, например, от того, как слышит, говорят, глухой тетерев, допустим. Огромная собака так улавливает звуки там на каких-то огромных расстояниях. А есть такие животные, например, ты рядом по голове ему дай, он не чувствует звук. Так или не так? То есть слух разный. Аллах субхана тааля, то есть среди созданий такое разное. Точно так же, совсем так, как слышит, допустим, человек, и так, как слышит, допустим, комар или блоха какая-нибудь, если у нее есть слух, конечно. Огромное ответы между созданиями. Что тогда сказать о создании и создателе Всевышнего Аллаха субхана тааля? И поэтому мы говорим, то, что мы отрицаем, это муматаля, подобие. А мушабага, сходство, мы не отрицаем. Говорим, да, действительно, сходство. Однако мы, когда говорим о сходстве, не говорим, что Всевышний Аллах субхана тааля, его слух подобен нашему слуху. Нет, мы говорим о сходстве в чем? Только что мы слышим, и Аллах слышит. Однако Аллах слышит так, как подобает его величию, субхана тааля. А мы слышим так, как подобает нам, людям, баракаллаху фикум. Понятно, да, это? И поэтому шейх говорит, что среди созданий, то есть между Аллахом и его созданием, есть сходство в некоторых сифатах, атрибутах. Уалякинам ляю шарикуна джалляли фи камаль мана. Однако они не соответствуют, то есть те атрибуты, которые в создании, не соответствуют полноте смысла Аллаха Субхану, то есть полноте смысла атрибута, которым описан Всевышний Аллах Субхану Таля. Баль аль-камалю фига лилляхи вахдаху дуна масива. То есть полнота принадлежит только Всевышнему Аллаху Субхану Таля, больше никому. Всевышний Аллах Субхану Таля слышит все. Голос одного человека или же звук какого-то создания не отвлекает Всевышнего Аллаха Субхану Таля от звука другого. Поэтому ты, человек, когда к тебе придут три человека и говорят, вот давай рассуди между нами, три тебе, что-то говорит, ты подождите, подождите, пускай он скажет, ты не можешь сразу троих, правильно же, схватить. Потому что ты, вот, твой слух ограничен. Твой слух ограничен. А полнота слуха Всевышнему Аллаху. Если один, пять, десять, тысячи, миллион, миллиарды, триллионы, какие там числа есть, все люди крикнут, я Аллах, да не это, это. А звук одного человека от другого Всевышний Аллах спонтанно не отвлечет. Не отвлечет. Почему? Потому что сам Аллахи Камаль, слух Аллаха Субхану Таля, в нем полнота, в отличие от слуха человека или же других создание Баракаллаху фикум. Понятно, да, это? Фамасаля махлюк ад якуну азизан, шейх приводит пример, некое создание может быть великим, то есть величественным по-своему. Аллах заваджаль голь азиз, и из имен Всевышнего Аллаха спонтали его атрибутов величие. Аль махлюк мин сифат аль изза ма юнасибу дзатаху аль хакира. То есть человек, создание, обладает атрибутом величия, так как соответствует его жалкому, его жалкой сущностью. То есть он говорит, я великий, сидит какой-то человек. Я, говорит, великий. Великий перед кем? Перед одним, перед двумя, перед пятью. Даже взять, допустим, царь какой-нибудь, президент. Ну, великий он перед кем? Перед гражданами своего государства, не более, правильно? Он же не может возвеличиться над президентом другого государства. А даже его величество, какое на величество? Если тебе сейчас кто-нибудь, я, например, какой человек, лежать, никто из вас не ляжет. А если телохранитель скажет президенту лежать, он ложится. Так или не так? Потому что у них изначально договор. Если я скажу лежать, ложись. Если они будут проходить рядом с канализацией, и телохранитель скажет, прыгай туда, вот извините меня, вот в эту канализацию, он прыгнет. Почему? Потому что у них договор изначально. Он это делает для того, чтобы защитить этого президента, правильно? Но факт то, что он подчиняется, факт то, что он подчиняется, то есть какая бы у него айза ни была, его айза тоже ограничена. Он сидит и говорит какой-нибудь царь, я такой великий и так далее, а живот заболел. Давайте врача приведите, пожалуйста, если такой жалкий животик болит и так далее. Тому подобное, Баракаллаху фикум. А если у него запор? Баракаллаху фикум. Поэтому человек должен себе знать место. Какой бы он великий не был, должен знать себе место, Баракаллаху фикум. И поэтому он сказал, величие у создания, так как соответствует его ма юнасибу дзатаху аль-хакира, то есть то, что соответствует его жалкой сущности, воды, а низкой факира, бедной его сущности. Валлаху джалля валя лягу мин камали хази сифа мунтага залик. Всевышний Аллах обладает полнотой, то есть вот конечная полнота, которая существует в этом сифате, в этом атрибуте. Валяйся лягу фига мафиль. И нет ему в этом сифате подобного. Видите? Отрицается подобие. Валяйся лягу фига мушабиху наля ваджи там. Видите, шейх, какой важный кайт сказал? Смотрите, мы сегодня же говорили про куют, кайт, очень важно. И нету ему мушабиха, нет ему подобного, нет ему схожего. Ты говорит, ты только что нам говорил, что можно про Аллах говорить, что мы схожи, а шейх говорит, нет. Шейх говорит, нет ему схожего, а ля ваджи тан, в полноте. То есть полностью схожего. Схожего во всем. Поэтому мы говорим, что мушабага, баракаллаху фикум, сходство, бывает у тебя двух видов. Мы это разбирали в люматультихат. Бывает, называется мутляку мушабаха, то есть начальная степень сравнения. И аль-мушабаха мутляка, и полнота сравнения. То, что мы отрицаем от Всевышнего Аллаха Субхану Таля, это полное сравнение. Понятно, да? Всевышний Аллах говорит, ляйса камисли гищай ва гос сами уль басыр. Нет ничего подобного ему, и он слышащий, видящий. И, то есть, на этом шейх заканчивает рассказ о трех видах таухида. И Всевышний Аллах Субхану Таля рассказал об этих трех видах таухида в Коране, баракаллаху фикум. Всевышний Аллах Субхану Таля говорит в Коране: «Роббу самавати валь арди ва ма байнахума фа'абудху

ау ашрака фи амри гайраху. То есть кого-то ввел, допустим, в дело какое-то. То есть человек один занимался, ты занимался каким-то делом. Фаджаальта ли навсика шарикан, ты взял себе соучастника, сотоварища в своем деле. По арабскому языке говорят ашракта фи амрика. То есть ты взял соучастника в своей работе. И заджаля талика ля амри и фан, если ты в своем деле сделал двоих. Фаширку фиги ташрик, валлаху джалля валя нага ни ширка масаяти. То есть Аллах субхана таля, ширк, слово ширк это когда брать кого-то или что-то соучастником, Аллах субхана таля запретил ширк, как придет это. Фаширк фи калями ахли вилим мубайянина мадалля талей нусус, то есть ширк в словах ученых, они приводят то, что указано, то есть смысл ширка указывается в контекстах. Юксаму или Акасмани биатибар, то есть ширк, о котором говорят ученые, делится с одной стороны, или если подходя с одной стороны, делится на два вида, у Аюксама, Юкасаму или Аталясти биатибар нахр. С другой стороны можно подойти и разделить на три вида. Как я сказал еще раз, ширк, лучше сказать, это что иттихазу нидда, чем иттихазу шарик. И это соответствует Корану, как Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, «Таллахи инкунна фи дуалялин мубин изну саввикум бироббил ля алямин». И поэтому иттихазу нет, или же можно сказать по-другому, то есть ширк это тасвияту гайри ляхи билля, тасвияту гайри ляхи билля, фиамрин ау фи хасайсилля, или фиамрин яхтасу билля, или фи хасайсилля, тасвияту гайри ляхи билля, фи хасайсилля. То есть ширк это равнять кого-либо Всевышнему Аллаху Субхану Тааля в том, чего достоин только Всевышний Аллах. Фима яхтасу фигилля заваджаль. Или фихасисати фихасайсилля. Это соответствует Корану, как сказал Всевышний Аллах Субхану Тааля. Валлахи инкунна ля фи дуаляли мубина изнусаввикум бироббил алямин. То есть мушрики скажут, те мушрики, о которых Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, валяйса альтагу ман халикас самавати валярка якулюнна Аллах. То есть те мушрики, о которых Всевышний Аллах говорит, если ты их спросишь, кто создал небеса и землю, они говорят Аллах. В судный день эти мушрики что скажут? В Таллахи. Инкунна ля фи дуаляли мубин. Клянемся Аллахом. Мы были в глубоком заблуждении. Изну саввикум, когда мы вас приравнивали Господу миров. То есть они говорили, Аллах создает, Аллах оживляет, Аллах умышляет, Аллах кормит и так далее. Но они поклонялись еще кому-то, кроме Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. И поэтому они скажут, изну саввикум, когда мы вас сравнивали, то есть обратясь со своим божествам, которым поклонялись, мы были в глубоком заблуждении, когда вас сравнивали Аллах. Сравнивали что? Говорили про божества, то, что они создают? Нет, они об этом не говорили. Сравнивали, что в поклонении. Всего лишь какое-то одно маленькое поклонение сделал, всего лишь одно маленькое поклонение. Может быть, он Аллаху молится, может быть, он Аллаху постится. И дает садака ради Аллаха, и жертвоприношение приносит ради Аллаха. Но в одном маленьком вопросе, а это, допустим, Барак Лауфикум, дал обет не Всевышнему Аллаху. Этот человек, несмотря на то, что столько он ради Аллаха делал, судный день воскресенье скажет, Аллах не кунна ли кибадали мабин. Мы с Аллахом мы были в глубоком заблуждении. Изнуса уикум беру беляли минус. В чем заключилось их заблуждение? В том, что мы сравнивали вас с Господом миров. И дальше говорит, то есть ширк делится с одной стороны, если подойти на два вида, с другой стороны на три вида. Что касается на два вида, то ученые делят, говорят, ширку юкассаму, или ширк лякбар, или ширк лязгар. То есть ширк делится на большой и маленький ширк. По юкассаму айден биатибари нахар, или и с другой стороны можно разделить ширк на три вида. Ширку нагбар, ширку назгар, ширку нхафи, то есть большой, маленький, скрытый ширк. Вот ширк, как сказал шейх, мы также в Саляскую Суль говорили, что можно ширк разделить на что. То есть кто-то из ученых говорит, что ширк он бывает вахер, бывает хафи, то есть явно и скрытый. И одно правило другому не противоречит. А ширк шейх говорит, «Тихазу шарик ма Аллах заваджаль фирру бубе, уфилибаде, уфилис ма васфат». То есть ширк это брать кого-либо подобному Всевышнему Аллаху Субхану Тааля и предаваться товарищу кому-либо Всевышнему Аллаху Субхану Тааля. В рубубии, то есть его господстве, айбады, поклонения, или в его именах и атрибутах. Вальмаксуду гуна, то есть то, что хочу я сказать, говорит шейх, аннахи ван тихазу шарик ма Аллахи филь айбада, алямру би таухиди и субхану тааля. То есть то, что запрещено брать сотоварища, помимо Аллаха субхану тааля, то есть или кого-либо сотоварища Аллаха субхану тааля в поклонении, это есть приказ. поклонение, приказ единобожия. Таксимуль Аволь, то есть он сказал, шейх, мы поделили ширк на большой и маленький. Акбар гуа мухриджмин, или по словам Акбар, большой ширк подразумевается в виду тот ширк, который уводит из ислама. Оль Азгар, маленький ширк, ма хакама шару алейхи бианнау ширк, то есть то, что в шариате названо ширком, валяй сафиги тандит камиль, то есть в нем нету полного уподобления. Юльхеку уби ширк аль Акбар, то есть который бы вводил его в большой ширк. У Акбар ангу баду ль улама би каули има кана василитан ль ширк аль Акбар. Некоторые же ученые сказали, что это то, что приводит к большому ширку. Однако, как сказал шейх Абдуллаху Нейман, в этом тарифе есть назар. То есть это неправильно, не совсем правильное правило. То есть тот, кто говорит, что ширк маленький, это то, что приводит к большому ширку, что это можно... Все, что приводит к большому ширку, называется маленьким ширком, нельзя это называть. Шейх Абдуллаху Нейман. И поэтому то, что назвал шейх Салли, это правильный тариф. То, что шариат назвал ширком, и в нем нету полного уподобления. И в нем нет полного утопления. Или также в маленький ширк заходит ученые, как говорят об этом, исходя из контекста Корана, то, что тот, кто делает, тот, кто делает что-то причиной, и шариат не сделал это причиной. Тот, кто делает из чего-то причиной, но шариат не сделал причиной, тоже попадает в маленький ширк. И на это есть довод. А что касается того, что сказал шейх Абдалла Гуниман, то, что приводит к большому ширку, является маленьким ширком, фи-назар, пускал пример. Человек пришел и молится искренне на могиле ради Аллаха. Разве можно его действие назвать маленьким ширком? Но его действие может привести к большому ширку. Правильно? Сегодня он ради Аллаха, завтра ради Аллаха, послезавтра ради Аллаха, послезавтра может начать поклоняться могиле. Но вот в тот день, когда он поклоняется искренне ради Аллаха, его действие никак нельзя назвать маленьким ширком. Валяхаза шейгаши говорит, «Кал якуну ширку лякбар тамма мингу магуа захир, ва тумма мингу магуа батун хафи». Также ширк большой бывает, то есть явным и бывает скрытым. А захир мин аш-ширк аль-акбар, то есть явный скрытый ширк, или явное проявление, или явный большой ширк, это какой, как ширк абадль аусам, то есть как ширк те, кто поклоняется идолам, абадль кубур, те, кто поклоняется могилам, аль-амват валь-гайбин, те, кто поклоняется мертвым и тем, то есть и скрытым. Ольбатын, то есть скрытый вид большого ширка, как ширк муталакалина аль-машейх, как ширк те, кто полагается на своих шейхов, то есть таваккуль делает на своих шейхов, у аля али хатиль мухталиф, и на разных божеств, а у как ширк валькуфр аль-мунафикин, или же как ширк и неверие мунафиков, лянна аль-мунафикина мушрикуна фильбатын, так как мунафик лицемер является мушриком внутри, в сердце своем, по ширку мхафи, однако и ширк скрытый, валякиннаху акбар, однако он является большим. Фильбатын валяйся физзахир, так как он является скрытым и не явным. Ва ширку лазбар, аля газа таксим, таким же образом можно разделить маленький ширк мингу магу азахир, ва мингу магу батын хафи, то есть малый ширк бывает явным, бывает скрытым, а азахир мин ширк азгар, то есть явное проявление маленького ширка, Калюпсель халька вальхай, то есть тот, кто одевает какой-то браслет или какое-то кольцо, или же одевает какую-то нитку, как тамаем, или же одевает какой-то амулет, аука халиф и бигайриля, или же клянется кем-то, кроме Аллаха, ванаху дзальк миналя амалю валякуаль, и тому подобные дела и речи, то есть эти дела и речи, они же явные, мы же их видим, но они являются маленьким. Вальбатен, скрытый маленький ширк, миналик аль-хафи, также это называется хафи, каясир рия, как маленькая показуха. Паякуну идана рия ля газат таксим. И поэтому рия бывает, то есть исходя из вышесказанного, рия можно поделить на два вида. Майнгу магу акбар, то есть большой рия, большая показуха, кар рия аль мунафикин, как показуха мунафиков. Всевышний Аллах пронесла юрауна нас, они занимаются показухой перед людьми. Валя язгуруна Аллаха иля калили, не поминает Аллаха, кроме как... То есть и очень мало поминает Аллаха. Вамингу и второй вид риауль муминин, то есть показуха, которая бывает от некоторых верующих, риауль муслимин, хайсу ясасанна фисалятихи, ау юхиббу тасми ау мураа, когда он, например, вид создает или показуха занимается в своей молитве, и же он любит заниматься, то есть чтобы слава о нем пошла. Есть разница между рия и тасми. Рия — это показуха, когда человек что-то делает на глазах у других людей, чтобы люди его хвалили. А тасми — это когда человек совершит что-то, и никто его не видел. Но он хочет, чтобы то, что он совершил, рассказывает об этом люди, чтобы слава о нем пошла, сказали, вот такое-такое сделал, такое-такое-такое дело. Это называется как? Тасме. Понятно, да, разница между рия и тасме. То есть рия это когда на людях делает что-то, а тасме, когда он, может быть, его никто не видит, но он об этом рассказывает. То есть Киямуляль ночью делает, живет где-нибудь в деревне, а в деревне один дом это и он. А в этом доме, кроме него, никто не живет. И он всю ночь молится. А потом утром кто-то проезжает на машине, и он говорит, стой, стой, я сегодня всю ночь так молился, так ноги болят, я бы тебе водичку принес, ты уж сам себе налей. Понятно, да, это тасме называется. Сума. Сума, нет, сума, это бараклуфик, у него больше смысл. То есть, сума, ну и как хороший смысл, как слава переводится. Нет, тасме его называют, тасме, именно тасме. То есть, нечто похожее на рия, но разница есть, как я сказал. Аль-Таксим Сани, то есть второе деление, Ширкан Якуна Аль-Аталяст Аль-Аксам, когда Ширк делят на три вида, и это более такой правильный, потому что соответствует контекстам Курана и Сунны. Акбар Азгар Хафи. Не то, что правильный, более ближе, я хотел сказать ближе, те тоже правильные, но это ближе контекстам Курана и Сунны. А это когда делят на большой, на маленький и скрытый Ширк. Вагаза Таксим Йоана Беги, то есть под этим подразумевается Акбар, большой Ширк, Магуа Мухриджун Миналь-Милля, то, что выводит человека из ислама. А это, когда кто-то поклоняется Всевышнему Аллаху Субхану Атали. Какое-то поклонение, то есть совершает кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха. Азгар, маленький ширк, макана, василятан, литалька, ширк, акбар. То, что является тем, что приводит к этому большому ширку, фиги тандит. В нем есть тандит, то есть уподобление. Ля яблюгу биги ман наддадан юхриджи мин аль-ислам. Но его тандит, его ширк не достигает той степени ширка, которую вводит человек из ислама. Вакад хакама шари аля файли хиби ширк. Это то дело, которое шариат назвал ширком. Ау хакикату лхаль аннаху наддада вашрак. Или же его положение таково, что он действительно, даже и шариат не назвал это ширком, совершает ширк. Как, допустим, аль халиху би гайри ля, клятва не Всевышним Аллахом. Кто-то скажет, как клятву Всевышним Аллах назвал шариат, он сказал, ман халиха би гайри ля, факад ашрак. Этот хадис даиф бараклу. Хадис даиф. Однако мы без этого хадиса знаем, что ширк, что халиф является баракулуфикум маленьким ширком, как на это указывают, то есть другие контексты, в которых указано то, что халиф это амрун хасун билля, то, что халиф, как Пророк Саманкана, халифан фальяхли билля, тот, кто клянется, пускай клянется Аллахом. То есть халиф, клятва, это является вещь или слово, которое можно. Клясться можно только Всевышнему Аллаху Субхану Атали. Но это не выводит из ислама, как на это указывают другие контексты. То есть тот, кто клянется не Аллахом, не выводит его из ислама. Потому что Пророк Саллассам сказал, «Ман халяха билляти валь узза, фальяку ля илля галла». Тот, кто поклянется Аллахом и тот, кто поклянется лятам и узза, пускай скажет ля илля галла. То есть это его кафара. Но Пророк Саллассам не сказал, что его дело выводит его из ислама. А что касается хадиса, «Ман халяха билляти валь узза, фадаша», то этот хадис недостоверный баракулу фикум. Очень важна эта тонкость, когда мы говорим обновить, чтобы вы не путали. То есть, чтобы кто-то не понял, что халиф это не ширк. Халиф ширк или не ширк? Большой или маленький? В своей основе он маленький, но иногда он бывает большим тоже. А какой далиль, что это ширк? Манкана халифан фальяхлиф билля. Тот, кто клянется, пускай клянется. Тот, кто хочет лясть, пускай клянется Аллахом. Где вачу листи ляль? Мы говорим то, что это айбада, правильно, поклонение, поклонение. И получается, манкана халифан фальяхли билля, точно так же Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, ля тахлифу би абайкум. Не клянитесь вашими отцами. То есть мы видим из этих контекстов, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, шариат нам запрещает клясться, кроме Аллаха кем-то. Шариат нам приказывается, если мы клянемся, клянемся Аллахом. Мы поняли, что халиф это айбада, правильно? Айбада, но мы же сказали, что ширк клясться не Аллахом, это же маленький ширк. А, тогда как это маленький? Если халиф это ибада, и клясться кем-то не Аллахом, разве небольшой ширк? Ну, получается айбада, да? Получается, кто клянется не Аллахом, выходит из ислама? А? Нет. Я же только что об этом сказал, да, да. Ну, невнимательно, вы устали. А. То, что мы сказали, у нас пришло в контексте, который указывает в контексте то, что халиф бигари ля ля юхриджу мин аль-ислам. Как хадис пророка саллаллаху, тот, кто поклянется лятам и узой, пусть скажет ля илля галла. Не сказал же, пусть идет заново ислам принимает. Поняли, да? То есть таким образом мы собираем контексты Курана и Сунны все вместе и выводим хокм. Сегодня что, как говорили, первое – Сурат аль-Масали. Второе – хокм. Сурат аль-Масали – халиб бигарилля. Понятно, да? Когда человек говорит, например, чува наби, клянусь пророком, валь каба, клянусь кабой и так далее. Вот это что? Халиб бигарилля. Сура масали, понятно? Дальше у нас что идет? Хокм. Хокм какой? Ширк. Ширк в акбар, азгар. Азгар. Какой это далил? Кто-то скажет, ман халифа бигарилля попадашрак. Пойдет далил? И пойдет. Почему? Даиф. Хоть и умана. Сахих. А какой тогда далил, то, что ширк является манкью шаркой? Ман кана халифан фальяхи билля. Ля тахлифу биабайку. И так далее, там подобные контексты. Где ваджиб листидляль? Манкана халифан фальяхи билля, что это ибада? Амр, это приказ. А если шариат что-то повелевает, приказывает, значит это ибада. Что, почему тогда это, если это ибада, я кто-то принес не Аллахом, это не вводит в него человек из ислама? Потому что есть далили, которые указывают на то, что это не выводит человека из ислама. Понятно, да? То есть вот так старайтесь развивать свою голову. То есть не просто так услышал и все, понимать именно. Вот как я говорил, использовать четыре вида этот. И, вот, и поэтому шейх же сказал, что маленький ширк, манкана васильтали ширк ля акбар, это то, что приводит к большому ширку. У афиги также в нем тандит, в нем есть уподобление. То есть когда я говорю, воль наби, я этим самым же, если халиф только Аллахом должен быть, я же этим самым уподобляю Аллаха пророку же, правильно? Ля яблю губиги, маннада дан йохруджа мин ислам. Однако, чтобы вот этот мой халиф не доводил до полного тандида, до полного уподобления, которое вводит человек ислама. И поэтому, если человек клянется пророком, зная, что, то есть, можно, надо клясться Аллаху, то есть, и он клянется пророком, салам, думая, что это как бы этим самым он проявляет уважение пророку, салам, почитает пророка, салам, поэтому клянется, это не вводит его ислам. А если он считает, что пророк, салам, такой же великий, как Аллах, и что ему можно клясться, это уже вводит ислам. Поэтому шейх говорит, что, чтобы его тандид, то есть его уподобление не выводило, ни до какой степени уподобления не доводило, чтобы выводило из ислама. Аукат хакама шари аляфайли гибишир. Или же шариат сказал о нем ширк. О том, что то или иное дело, ширк, как пророк саллассам сказал, инна руха ваттама и малативаль, это ширк. То есть заговор. Амулеты. И тиваля, как это называется? Мужчина делал же, чтобы муж жену любил. Заговоры, вот, которые делают между мужем и женой, что это ширк. Видите, шариат назвал это ширком. Тамима назвал чем? Ширком. Но это баракулу фик не является большим ширком. Как мы разберем, иногда может быть больше. Или же третий сказал шейх, ау хакикату халь аннаху надда даошрам. Или же его положение такое, что он действительно предал Аллаху сотоварища. И поэтому тот, кто клянет с пророком, его положение, что он предает Аллаху сотоварища. Но его предание Аллаху сотоварища, если полное, то он выводит ислам. Если не полное, тогда не выводит его из ислама. Понятно, да? А ширкуль хафи уаяси. Бабит это ния, да. Бабит в этих вещах ния. А ширкуль хафи, то есть скрытый ширк, уаяси рурия, то есть это маленькая показуха. Унаху дальтафи, азатахсим и тому подобное в этом разделении. Минахли лейман якулю биауль, то есть кто-то делит на большой и маленький. Уамингу ман якулю бифтали, кто-то делит на скрытый и явный. Вагума мутакабилян, то есть оно одно и то же. Вагума мутасауян, то есть похоже, схоже. Ахадум юлафику ляхар, один соответствует другими. Валяйся байнахума лихтиляф. И нету в этом разногласия. Файза самята ман якуль, если ты услышишь, что кто-то говорит, именно ширка лякбар у азгар. Файза сахих, если кто-то говорит, что шир делится на большой и малый, то это правильно. Иза самята гуакаулю аиммати дава, если ты услышишь, слова это часто используют Аиммату Дава, то есть Мухаммад Абдул-Вахаб и его потомки. Когда услышите Аиммату Дава слово, это Мухаммад Абдул-Вахаб и его потомки до сегодняшнего дня ученые. Инна ширка акбар ва азгар ва хафиф ва хаза айдан сахих. То есть ширк делится на большой, на маленький, скрытый, это тоже правильно. За табайяна залик, если ты это поймешь, ва ширку юабар ва ангу бит тандид. То есть ширк называет еще чем? Тандидом. То есть нит, тандид, брать что-то или кого-то в сотоварище. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Таля, фаля таджалю лилляхи андада. То есть не предавайте Аллаху Субхану Таля подобных. Каля Набию саллаллаху алейсалям, хина масуиля айю замбин азам. Пророк саллаллаху алейсалям сказал, когда его спросили, какой самый большой грех. Каль, он сказал, антаджалю лилляхи ниттен. Предавать Аллаху подобного, или давать Аллаху Субхану Таля подобного, ого халя, как в то время, как он тебя создал. Ат тандид мингу тандиду азам. То есть уподобление кого-либо Аллаху бывает большое уподобление. Уаминху тандит ляйса фии сарфу лябадат лягариля. И бывает такое уподобление, в котором нету поклонения кому-либо, кроме Аллаха Субхана Таля. Файзакана тандиду фиджаля лябадат лягариля. Если кто-то уподобляет кого-либо Всевышнему Аллаху Субхана Таля в поклонении, сара тандида лягбар, то это становится полным уподоблением. Сара ширка нагбар. Это становится большим ширком. Ваинкана тандиду фиги джалю гайри ля заваджаль ниддан лилляхи фи амаль ля яблю гузалика ширка лякбар. А если кто-то уподобляет кого-либо Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля в деле, и его уподобление, то его уподобление, и его уподобление не достигает большого ширка, фаиннаху якуну тандидаль азгар. Это превращается или становится маленьким тандидом, или является маленьким уподоблением. Это называется в шариате маленьким ширком. Хази макамат ва таариф. Мухимма байна ядай шарха за китаб. То есть эти правила, о которых говорит шейх, являются очень важным в вступлении книги. Кали имам хази дава, имам Мухаммад Абдул-Вахаб говорит, китабу таухид, книга единобожия. Ва каулю Аллахи та'аля, ва каулю и слова Всевышнего Аллаха. Кауль, то есть слово кауль, слова хази кама фи сахих аль-Бухари, тантыкуха имма биль-атф, то есть ты можешь произнести либо как слово, которое стоит после соединительного союза, то есть китабу таухид ва каулю. Тогда это соединительный союз, то есть соединяется слово каулю, какому слову? Китаб. То есть книга единобожия и слова Всевышнего Аллаха. Имма аль-атф, то есть у тебя кауль получается с даммой. Китабу ат-таухид ва каулю. Яни ва китабу каулиллахи. Имма ля-стенаф. Я извиняюсь, астагфируллах. Я перепутал. Имма ля-атф, то есть соединить союз, когда ты слово кауль соединяешь со словом таухид. Соединяешь слово таухид. То есть говоришь китабу таухиди ва каули. То есть китабу таухид, книга единобожия и книга слов Всевышнего Аллаха. То есть и раздел слова Всевышнего Аллаха. И говоришь, то есть если ля-атф соединяешь соединительным союзом, тогда у тебя получается китабу таухид ва каули ляхи тааля. Или же говоришь аля стенаф, то есть как новое предложение. Говоришь китабу таухид, точка. Ва каули ляхи тааля. И слова Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля. Кали ва каули ляхи тааля. Или же ва каули ляхи тааля. Ва ма халякту джинна ва линца илля лиабудун. Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они мне поклонялись. Хазиль ая фига баяну таухид. В этом аяте указание на единобожие. Ваджу залик, то есть где довод или лицо довода на это. Анна саляфа, то что саляфы, предшественники, фассару илля ли ябудун, яни илля ли вахидун. Слово илля ли ябудун, я создал джиннов и людей для того, чтобы они мне поклонялись. Саляфы растолковали как илля ли вахидун, чтобы они только одному мне поклонялись, сделали меня только одним. В чем поклонение? Водалилю газы фахм, то есть и доводом такого понимания является то, анна русу линна мабуис отляжит таухид. То, что посланники все были посланы только из-за таухида, таухиду лейбады, из-за единобожия. Единобожие в чем? В поклонении. Факаулюху илля ли ябудун, яни илля ли вахидун. То есть пришло от сподвижников, от Али рады Аллаху, если я не ошибаюсь. Илля ли ябудун, его смысл илля ли вахидун. То есть я создал джиннов, сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне, то есть только мне одному поклонялись. Точно так же пришло баракулуфикум в тасире от саляфов. Илля ли ябудун, его смысл. Илля ли амуругум ва анхагум. То есть ябудун, какой смысл? Только для того, чтобы я приказывал им и запрещал им. То есть для поклонения, чтобы я им приказывал и запрещал. Это передал Заджадж, и шейх он выбрал из всех тафсиров шейх Услам Тами именно этот тафсир. Илля ли амурахум ва анхагум. Шейх Услам Заджадж в своем тафсире, и шейх Услам Тами из всех тафсиров предпочел этот тафсир. То есть илля ли абудун, чтобы они поклонялись мне, то есть чтобы я приказывал им и запрещал им. И самый великий приказ — это какой приказ? Единобожие. Поклоняться одному Аллаху. А самый большой запрет — это какой запрет? Ширк. То есть чтобы никому не предавали Аллах Субхану ва Тааля сотоварищам. Тафсир Мухас. Ва каулюху ва ма халякту джинна ва линса. Слова я создал джиннов или сотворил джиннов и людей для того, только для того, чтобы хаза фи хаса. То есть вот это баляга идет уже. То есть в этом есть ограничение. Маалюм аннама нафима илля туфиду аль-хасру аль-касм. То есть известно в арабском языке, то что если приходит отрицающая частица ма, то есть ма халякту илля, и истифна, то есть частица исключения, это указывает на ограничение. Ламан аль-калям, то есть отсюда мы понимаем, халякту джинна валиса лигайтин вахида. То есть Всевышний Аллах имеет в виду, говорит, что я создал джиннов людей только из-за одной цели. Вахиэль ибадату дуна васива. Чтобы они поклонялись только одному ему, Всевышнему Аллаху Субхану, и никому, кроме него. Фафиги касру илля тинхалька аль-ибада. То есть Всевышний Аллах Субхану ограничил причину создания на чем? На поклонение. То есть Всевышний Аллах создал только для чего? Только для того, чтобы они поклонялись. Вакаулиху илля ли ябудун, и слава Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, только для того, чтобы они поклонялись мне. Илля хази тусамма адату листисна муфарр. В арабском языке она называется адату листисна муфарр. Муфарр мина амми ляхваль. Кама якулю нуха. Яни. То есть, что значит муфарр мина амми ляхваль? Вама халякту джинна валинца лишайин ау лигайтин мина лгаят абадан илля лигайтин вахидан вахия ан ябуду. То есть, Всевышний Аллах создал джиннов людей для чего? Только для одной цели. И никакой большей цели, кроме одной этой цели, нет, а это, чтобы они ему поклонялись. Вакаулиху ли ябудун, то есть слово ли ябудун, для того, чтобы ли, именно частица лям, хази тусамма ляму таалиль, или ее по-другому называют лямуль хикма. Лямуль хикма. То есть что такое ляму таалиль или лямуль хикма? То есть то, что указывает на причину, или то, что указывает на мудрость. Это у нас очень важная вещь, баракулуфикум, чтобы мы знали, частица каждой какой себе несет смысл. Если человек не знает, какая частица какой себе смысл несет, даже если он араб, он заблудится в понимании Курана и Сунны. А что тогда сказать, баракулуфикум, о том, кто переводит литературу на или о контексте Курана и Сунны на свой язык? У тебя вот это лям, ли я буду называть ляму таалиль или ляму хикма. Что такое ляму таалиль? То есть лям, указывающий на причину или мудрость. Хазихи кад якуну ль-маана таалилю ль-гая ау таалилю ль-илля. Иногда у тебя лям бывает указывает на таалилю ль-гая. То есть причина цели. Иногда на таалилю ль-илля. Причина причин. Причина причина. То есть бывает такая лям, бывает такая лям. Бывает такая лям, бывает такая лям. Таалилю лгаяти якуну маабадага матлюба. То есть, когда мы говорим про причину цели, как мы можем узнать, что это причина причины или причина цели лям? Надо смотреть, что если то, что после него, то есть причина цели, это тогда, когда то, что приходит от него, является требуемым. То есть, требуется от тебя, это указывает на таалилю лилля, на таалилю на хикма. То есть, ляму таалилю ляму хикма. То есть, если от тебя требуется, значит, это указывает на мудрость или причину. Лякин кад якуну, вакад лякун, однако это может быть, а этого может не быть. Как я говорю, например, чош старай тур калям али акту. Я купил карандаш или ручку, чтобы писать ей. Это называется как таалиль лугая, то есть причина, ляму таалиль. Лям, который указывает на причину или на мудрость. Я купил для того, чтобы писать. Но я могу и писать, могу не писать, могу кому-то подарить, могу потерять, могу сломать и так далее. Правильно же? Это называется лям как? Гая или же лямуль хикма. وَيُسَمِّيهَ بَعْدُ الْعُلَمَا لَامُ الْحِكْمَةِ Вот что и говорит некоторые ученые, называют «ляму الْحِكْمَةِ وَفَرْقُ بَيْنَ الْعِلَّةِ وَالْحِكْمَةِ В чем разница между «илля» причиной и мудростью? يَعْنِ مَا الْحِكْمَةُ مِنْ خَلْقَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ То есть в чем мудрость создания джиннов людей? أَنْ يَعْبُدُوهُ وَحْدَهُ دُونَ مَا سِوَى Чтобы они поклонялись одному Аллаху и никому кроме него. هَذَا تَعْلِيلُ بِقَوْلِهِ То есть это и есть причина тому, что Всевышний Аллах сказал إِلَّا لِيَعْبُدُونَ كُلْنَا تَعْلِيلُ الْغَايَةِ То есть это причина цели. Мафалян культа лима ахдарту китаб, шейх приводит тоже пример и говорит, я скажу, зачем ты принес книгу культа ахдарту ли ахра, я принес ли ахраа, чтобы, вот это ляму таалиль по-русски она приводится чтобы, для того чтобы, а вторая таалилю лейли приводится из-за того что, то есть по-русски когда переводится, смотрите, ляму таалиль переводится чтобы, то есть я принес книгу ли ахраа, чтобы читать. وَيَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ مَعْلُولُهَا То есть на فَيَكُونُ عِلَّةُ الْإِحْدَارِ То есть причина моей, то, что, того, что, тому, что я принес книгу, что является أو حِكْمَ или мудрость. Чтение этой книги فَقَدْ تَقْرَ قَدْ تَقْرَ Ты можешь ее будешь считать وَقَدْ لَا تَقْرَ Может ты не будешь считать بِخِلَافِ لَمَ الَّتِي يَكُونُ مَعْنَهَا إِلَّا А у тебя есть تَعْلِيلُ الْإِلَّةِ Вторая называется причина причины. Она приводится из-за того. из-за того. Та переводится, как мы сказали первое? Для того, а это из-за того. Пример сейчас приведем. Под якуну маана аля ля тия таработа алей маалиля. То есть смысл здесь будет причина, из-за которого что-то случилось. Аля тия якулю ламальф, например, я пример говорю. Инкасар аль куббу ли шиддатиль харара. Разбился стакан ли шиддатиль харара. Из-за того, что вода была очень горячая. Поняли, да? То есть вот тут причина того, что стакан явился, что было причиной, что он разбился, лишит датиль харара, сильно это. И поэтому я по-русски, когда говорю, два предложения. Штарайту калям али актуб, я купил карандаш, чтобы писать. Правильно перевожу? Я купил карандаш, чтобы им писать. А когда я перевожу предложение, инкасар аль куббу лишит датиль харара, я сломался стакан, чтобы горячая вода была? Или говорю, из-за того, что горячая вода была? Поняли, да, разница? Поняли разницу. И поэтому некоторые братья Барана Кулуфику, известный один из переводчиков, кто переводит на русский язык, не зная вот это, видать, не зная разницы перевода, аят неправильно. Есть такой аят, Всевышний Аллах говорит, «Олякад гарана ли джаханнама кафира мина джинни валь инс». Мы создали ли джаханнам. Как он привел ли джаханнам? Для ада. Кафира мина джинни валь инс. Многих из джинов и людей, и представляете, читаете, читатель говорит, создали джинов и людей для ада. Жутко становится, правильно ли? А вдруг я из них. А это баракулуфик, это же у тебя баракулуфик уже акиду не соответствует. То есть это уже у тебя джабрия получается, правильно? То есть по переводу этого брата получается джабр попал. Это, знаете, да, ты такая фирка из джабрия, которые говорят, что мы вынуждены все делать, и нам выбора людям нет. Аллах тебя создал, да все, все, что хочешь делать, молись, не молись, не воду. А этот как переводится баракулуфи? Улякад гарана ли джаханнама. Это ли джаханнама не переводится. Это называется ляму ля-акиба. Еще одна такая лям есть. Как называется ляму ля-акиба? Лям, который указывает на конец. И поэтому правильно этот аят на русский язык переводится. Мы создали многих джинов и людей. Концом их не будет что? Ад. Уже проще, правильно? Ты тут понимаешь, почему концом их будет ад? Потому что они не поклонялись Аллаху Субхану. Но Аллах не для ада не создал. Понятно, да, это? То есть поэтому, видите, знание. Поэтому я говорю тем братьям, которые говорят, что я все русские книги перечитал и так далее. И вот эта разница, знаешь, между лям и та'лиль эль. Вторая называется что? Лямуль хикма. Третья называется лямуль акиба. А еще у нас бывает лямуль мильк. Еще у нас бывает лямуль что? Истисас, и хадис валя харчи. Начинай перечислять баракулуфик. Истиграк, вот, братья, потому что валя ма сидя здесь, видите? Да, если ты скажешь иллят, нет, здесь будет так. Если ты берешь иллят у иллят, то есть Аллах создал из этого, то есть получается все люди должны поклоняться. А люди же все не поклоняются, получается, либо есть противоречие. То есть какое-то противоречие. Есть как Аллах создал, а никто не поклонился. Что такое? Что за бардак? Неправильно получается, правильно? Понятно, да, это? Поэтому шейх говорит, это то, о чем уляма говорят, то есть про ляму та'лилю илля, говорит, аль-хукму дайратун ма'иллятихи уджудан вадама. То есть хукм кружится вокруг причина. Если есть причина, то хукм есть. Если нет причины, то хукма нет. Как еще раз? Знаешь, проблем нет, потому что я из Авам у нас, я говорю на Ами. Так, чтобы смысл такой нес себе. По причине, да, ты говоришь? По причине того проблем нету. Проблем нет. Мы арабский язык вообще. Что касается русского, то мы с Уляма русского языка не спорим. Баракалуфику. Ясно, да? Самое главное, чтобы поняли смысл. Поняли смысл. То есть, когда ты переводишь, когда ты скажешь, да, он еще сделает. Я создал джинов и людей для того, чтобы они поклонялись мне. То есть, причина создания была, чтобы люди поклонялись. А кто-то поклоняется, а кто-то не поклоняется. А только илля только яс. То есть, ее называют ученые причина аналогии. Аллати ля итахалляху фигаль ма'алюни аль илля. То есть, если есть причина, то обязательно будет то, что следует за этой причиной. как я вам привел пример, сказал, инкасар аль-кубли шиддатиль харара. Сломался стакан из-за сильной температуры, из-за большой температуры. Фагуна лям хазихи лямуль иллатуль гай. То есть в этом аяте ва ма халактул джинна валь инса илля ябудун, то есть я создал джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне. Здесь подразумевается лямуль гай, то есть лям причина цели. Лянна миналь хальки мануджида ва халака Аллах за уджаль ва лякин абада гайру. Так как есть создание, которых создал Всевышний Аллах, но они поклоняются кому-то, кроме Всевышнего Аллаха. Ва лямуль хикмату шара'ия ма бадага я матлюбу шара. И поэтому эта лям называется лямуль хикма, связанная с шариатом. И то, что после нее, это указание на то, что шариат требует от тебя. То есть, когда Аллах сказал, «Вана халякту джинна валинса ля ля абудун», я создал, или я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне, то есть шариат требует от тебя, чтобы ты поклонялся ему. Понятно, да? Кали джалли вали, «Вана халякту джинна валинса, нафаму мин хази, анна хази ль аяту далятун аля таухид». То есть, из этих слов, из слов Всевышнего Аллаха спонтали, «Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись мне», мы понимаем, что в этом аят, или этот аят указывает на таухид. Минджиха, то есть с какой стороны, анналгаяту минальхальк хуа таухид, так как целью создания Всевышнего Аллаха было создание был таухид, валибадату гуна гуят таухид, и под поклонением здесь подразумевается в виду таухид. Запомните, айбада это таухид, а ширк это уже айбада не называется, да, зависит, человек делает айбада, такое право себе усвоите. Айбада это таухид, таухид это айбада. Айбада таухид, таухид айбада. Поэтому мы говорим, что мушрики, хоть мы и говорим так условно, я абудуна, ля я абудуна, Аллах. То есть мушрики говорят, Аллаху тоже поклоняется, это мы условно говорим, но на самом деле не поклоняется. Почему? Потому что Всевышний Пророк Саусам что сказал? Аллах Субхану Куран сказал, куль я юга кафирун, ля абуду мата абуду. Ой, неверующий, я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. Смотрите, мушрики поклоняются Аллаху, кроме своих божеств. А Пророк Саусам кому поклонялся? Но все равно, несмотря на это, Пророк Саусам говорит, ля абуду мата абуду. Почему Пророк Саусам сказал, то есть Аллах не спасал ему это дать, я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь. То есть то, что вы поклоняетесь Аллаху, это вообще не называется поклонение. Поняли, да? Очень важно это понять. Поэтому запомните, айбада равно таухид. Таухид равно айбада. Равно айбада равно таухид. Вот такой круг, замкнутое кольцо. И если кто-то поклоняется кому-либо, кроме Аллаха, на самом деле, ля я абуду Аллах. Ля я абуду Аллах. И поэтому Всевышний Аллах, то есть теперь свяжитесь с этим аятом, «Вама халякту джинна валь инса илля лиябудун». Понимаете, что значит «илля лиябудун»? «Лювахидун». Поэтому, если мы этого не поймем, тогда кто-то может сказать, а в чем проблема? Ты сам столько рассказывал, субхану, что Абу Джахль, там, мы, там, они же поклонялись силам Аллаху, правильно? То есть Абу Джахль Аллах поклонялся? Поклонялся. Абу Лахаб Аллах поклонялся? Поклонялся. Значит, они исполнили, то есть, ту цель, за которую создал их Аллах, субхану Аталя. Так или не так? Ну, соглашайтесь, как так? Только что я столько взял, что это не так, вы сидите, да, так, да, так. Я иляха иллаллах. Только он кэшбировался. Я не считаю, как с халдунами нам сравнивать. Вот придет какой-нибудь, Валя, я взял муж, напишу богатыми вас засеет. Нет, скажите, это не так. Нет, не так. Это не так. Почему? Потому что они кому-то, кроме Всевышнего Аллаха, поклоняются, и этим самым они уже не поклоняются Аллаху субхану ва тааля. Да, вот так сказать, взял Аллаха нам рассказал. Если, то есть, в ибадат заходит ширк, то этот ибадат уже не называется в шариате ибадат. То есть, ибадат уже не называется в шариате ибадатом баркулу пипл. Это важно, что мы про это в Саляску Суль не говорили. Поэтому усваивайте эти вещи. Дальше. Самое главное, не пугайтесь. Это начало такое сложное. А то кто-то скажет, у, если вся такая книга будет. Не, ну вначале, потом интересно. Сейчас самое главное, вы поймите это, а потом все будет легко. И просто зазвали Всевышнего Аллаха субхану ва тааля. А еще первый день бывает. Ладно, давайте дальше. Шейх дальше говорит. ونفهم من هذه الآية أن هذه الآية دالة على التوحيد مثل خزالة نعم من جهة أن الغاية من الخلق هو التوحيد то есть с той стороны что целью создания было что توحيد والعبادة هنا هي التوحيد то есть когда Всевышний Аллах сказал только для того чтобы они поклонялись мне подразумевается в виду то есть чтобы поклоняться одному мне то есть единобожие из-за единобожия Всевышний Аллах создал людей والحقيقة العبادة то есть что под собой подразумевает слово айбада. То есть что понимается под словом айбада по арабскому языке? Аль-худу ва-дзуль. То есть смирение и унижение. Файза индафа илайхи аль-махаббату валь-кияда. То есть если к этому смирению и унижению еще добавится любовь и следование, сарат айбадата шарей, это превращается в шариатское поклонение. То есть айбада в арабском языке, его смысл унижение, смиренность. От слова абада. Поэтому говорят ат-тарик муаббад. Может быть скажешь. Ат-тарик муаббад. Вот бывает же тропинка. То есть, например, вот представьте, в горах скалы, скалы, скалы, скалы, и вот тропинка. То есть везде тут камни, ты не можешь идти нигде, кроме как по этой тропинке. Почему? Потому что она как бы такая смиренная, униженная, то есть все преграды с нее убрали, человек по ней спокойно ходит. И поэтому такую тропинку называют ат-тарик муаббад в арабском языке. И шейх приводит здесь тоже, точно так же, мы говорили, что мы понимаем шариат и сунну, возвращаясь к стихам или к поэзии арабов. И точно так же мы понимаем баракалуфик, смысл мана таухид, возвращаясь к положению арабов. Очень важный тоже вопрос. Чтобы, если мы хотим понять, с чем пришел пророк Мухаммад саусам, смысл ля илях илвала и так далее и тому подобное, война между ним, то есть и вражда между ним и мушриками, чтобы понять это хорошо, мы должны подробно-подробно изучать, в чем жили, чем дышали арабы в то время, когда к ним пришел Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Шейх приводит аят одного из поэтов арабских. Тубари айтакан наджиятин ва адбаат вазифан вазифан фаука маррин муаббадин. То есть шейх привел стихотворение для того, чтобы объяснить или показать, как арабы понимали слово муаббад. То есть шейх говорит о неких верблюдах, о том, что они соперничают, опережая друг друга по дороге, маур дорога муаббад, то есть по той дороге, которая уже проложена. То есть как тропинка, тропа или путь, на котором нет никаких преград, и поэтому они как бы друг друга опережают. Аль-мау тарику, аль-муаббад гу аля-визалля мин касрати вахтиля агдам алей. То есть муаббад, почему тарик, дорога названа муаббадом? Потому что она как бы уже унижена из-за того, что так много по ней ходили люди. Она как бы уже унижена, растоптана. Вакаля айдан фи муаллякати, и также в другом стихотворении сказал, илян тахамматни аля ширати куллиха ва уфритту ифрадаль баириль муаббади. Точно так же он говорит, то есть один из поэтов говорит, и меня, моя семья, то есть как бы изгнали, выгнали от себя, и я, говорит, остался один подобно униженному верблюду. То есть бывает верблюд заболел чем-то, его от стада отводят, чтобы там не перешла болезнь, мушрики так делали. И поэтому такого верблюда называют аль-баир муаббад, то есть униженный верблюд. Я не аль-лази сара залилен, как шей говорит, то есть он превратился в униженного. Фальяннаху усыба бильмарат фаджуля баидан баки аль-абаирати. Потому что этот верблюд, которого отдалили от стада, он больной. И арабы боялись, что его болезнь придет другим, и вообще его отдельно пасут. Фасара далили адам или мухальтит. И он как бы превратился в униженного из-за того, что он с другим не находится. И этот человек себя сравнил из-за того, что его семья выгнала, отказались от него. Он говорит, я превратился в подобие, стал этому верблюду. Вафишар в шариате айбада. О, имтиталь амру ваннахи аля джихатиль махабба варраджа вальхауф. То есть айбада в шариате это выполнять приказ или же запрет, как сторониться чего-то, и чтобы исполнение этого приказа или сторонение какого-то запрета сопровождалось любовью, надеждой и страхом. То есть Аллах, когда тебя приказывает что-то тебе делать, ты это делаешь в надежде, на вознаграждение, боясь страха, то есть боясь наказания, если его не сделаешь, и любя Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Када каля баду ляма, некоторые ученые говорят, инна аль-ибада хиема умира бихи мин гайри ихтидай накли ваттиради наукли урфи вагаза таарифу лусулин. То есть некоторые ученые по усульфику сказали, что айбада это то, что приказано, то есть человеку вне зависимости тому, что соответствует его это разуму или нет, то есть принимает его разум это или нет, ваттиради наурфи и не соответствует, то есть вне зависимости от того, соответствует это его обычаю или же не соответствует. Каля шейх Ислам ибн Таймия фи баяни маанаха. Шейх Ислам Тамия говорил, объясняет, что такое Ибада. Яуль Рисалит Аль-Убуди, то есть в начале своей книги, которая называется Убуди Аль-Ибада, Ибада Исмунджамин Лима Юхиббу Аллаху Ва Ярдаху Мин Аль-Аквали Ва Аль-Амали Аль-Захира Ва Аль-Батина. То есть Ибада, поклонение, это имя, охватывающее все, что любит Аллах и чем Он доволен. Будь то речи или дела, будь они явными, будь они скрытыми. То есть дела явные, скрытые, или же слова явные, или речи явные, скрытые. Идан Дилялату Хадвиль Ая, то есть отсюда следует то, что в этом аяте есть указание «Анна кулля фардин минафрадиль айбада яджибу ан якуна лилляхи вахда гудуна масива». Отсюда следует, что каждая единица из единиц поклонения должно быть посвящено только одному Всевышнему Аллаху. Потому что Всевышний Аллах сказал «Вама халякту джинна вальса илля лиабудун». Я сотворил джиннов людей только для того, чтобы они поклонялись мне. То есть одному мне поклонялись. Получается, все, что является поклонением в шариате, можно посвящать только Всевышнему Аллаху. Лянна лави халякахум ляжлян ябуду, халякум ляжлян ябуду. Так как он Всевышний Аллах создал их только для того, чтобы они поклонялись ему. Факаунгу ябуду на гайрагу, вагу аллязи халякум хазамин аля атидай вазулим. И если кто-то из них будет поклоняться кому-либо, кроме Всевышнего Аллаха, в то время, как он создал их из-за того, чтобы они поклонялись ему, это будет враждой и несправедливостью. Лянна гуляй саман яхлюку камаль ля яхлюк. Потому что тот, кто создал, не подобен тому, кто не создал. Как сказал Всевышний Аллах, «Афаман яхлюк, акамаль ля яхлюк». Разве тот, кто создает, подобен тому, кто не создает? Потом тоже очень важный момент, «Баракулуфикум под Ибада», то есть когда шейх Ислам Тайми сказал, что «Ибада исмуджами ликулима яхибула». «Ибада, баракулуфикум» у нас бывает либо, как сказал Ибн Аль-Кайм, рахималлаху та'аля, то есть там такие слова, что ибада вся 15 вещей была. Вся ибада основывается на 15 вещей. Как она, смотрите, таблица, мы же берем таблицы, таблицы. Пишите слово ибада, и под ибада три стрелки. Ибада возвращается. Ибада у вас, баракулуфик, либо это ибада тулькаль первая, либо ибада все на сердце, либо ибадату аль-лисан, ибада на языке, либо ибадату аль-джавари, либо ибада органов. То есть вся ибада возвращается или же основывается на три. Либо поклонение сердца, либо поклонение языка, либо поклонение органов. И каждый баракулуфикум из этих поклонений, поклонение сердца, поклонение органов, поклонение языка, в каждом из них бывает 15 хуков. То есть либо, то есть то, что делает человек своим органами. Либо это ваджиб, как молитва же есть. Ваджиб или не ваджиб? Ваджиб. Либо это мустахаб, как, допустим, баракулуфикум, поднимать руки в молитве перед такбиром, или же перед рукой, или после рукой. Либо это баракулуфикум мубах. То есть мубах делать что-то руками, кушать там, и так далее. Либо баракулуфикум это макрух, лишние движения в молитве, в которых нужды не создавать. Либо это харам, убивать человека, допустим, или делать зина. Видите, пять. И точно так же баракулуфикум действия или бада лисана, то есть то, что возвращается к языку, и точно так же то, что возвращается к сердцу. Пять бывает. И поэтому вместе получается сколько? 15. Понятно, да? Кали шейх, дальше шейх говорит, рахимуллах таля, то есть шейх зашел в следующий довод. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля сказал, мы отправили каждому народу посланника с повелением: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. Во-первых, слово «умма баракулуфикум» у нас используется в Коране. Сколько смыслов в Коране и слове умма? Четыре. Первая умма используется баракулуфикум как община, как в этом аяте. Валякад баасна фикулли умматин расули. Мы отправили каждому народу или каждой общине посланников. Также слово умма используется в Коране как слово имам, как сказал Аллах Субхану Тааля про Ибрагима алейхиссалям. Инна Ибрагима кана умма, то есть кана имама. Также Всевышний Аллах, также в Коране используется слово умма как заман, время, промежуток какого-то времени, как сказал Аллах Субхану в суре Юсуф, ваддакара бада умма, и он вспомнил через некоторое время. Также Всевышний Аллах Субхану Аталя, или в Коране слово умма используется как милля, община или религия. Как сказал Всевышний Аллах Субхану Аталя в суре Зухров, «Идна ваджадна абаана аля умма», мы застали своих отцов на этой религии. В этом аяте «Валякад баасна фи кулли умматин» «умма» подразумевается в смысле «таифа» «маджмуату миналь нас» «расулян». «Валякад баасна фи кулли умматин расуля», то есть мы отправили каждому народу посланника «ани абудулла», то есть хикма какая, в чем мудрость «ани абудуллаха во что-нибудь тагут», чтобы они с повелением поклонялись Аллаху и сторонитесь тагута. И поэтому ученые говорят, в чем мудрость послания Аллаха Аллахом посланников к народам. Первое, икаматуль худжа. Первое, то есть можно написать хикмату минерсаль русуль, то есть мудрость посланий и посланников. Первое, икаматуль худжа, то есть чтобы посланники довели довод до народов. Как сказал Всевышний Аллах Субхану русулен мубаширина ва мундирин, то есть Аллах послал посланников, радующих и увещающих, увещевающих, ля-ля якуна линнаси аляллахи худжатун бадар русуль, чтобы у людей не было довода после этого против Всевышнего Аллаха Субханталя. Точно так же вторая причина или вторая хикма, мудрость, из-за чего Всевышний Аллах послал посланников к людям, это рахма, милость. Как сказал Всевышний Аллах Субханталя, умар сальнака илля рахматан лиль алямин, мы посланников мы послали тебя только как милость для миров. Поэтому посланник Баракулфик, он милость как для верующих, так и для неверных. Отсюда получается, что ислам, тот ислам, с которым Аллах послал посланников, является милостью как верных, для неверных. А то, что в наше время Баракулфик из ислама превратили терроризм, не то, что это не милость, а получается наказание. Сейчас оно перешло не то, что наказание на неверующих, уже наказание даже для верующих. Эти люди, которые называют себя муджахидами, фи сабилиллля, убивают, взрывают, режут мусульман. Уже кафиров давно оставили. Сейчас на мусульман перешли. Мода, наверное, новая пошла такая. Баракаллаху фикум. Аллах субхану послал посланников рахматан лиль алямин, милостью для миров. Третья мудрость баракаллаху фикум в послании посланников, очень важная мудрость. Аллах субхану создал джиннов и людей для того, чтобы они поклонялись ему. И люди поймут и скажут, мы согласны. Будем поклоняться тебе, о Аллах. И один начнет польку танцевать, другой начнет отжиматься, третий, не знаю, сальто делать, четвертый, еще что-то, пятый, шестой, седьмой. И каждый скажет, я так приближаюсь к Всевышнему Аллаху. Как я рассказывал не раз на уроках, один человек здесь, когда я приехал, довольно взрослый брат, ему уже за 40 лет было, а я только приехал сюда учиться. Однажды я что-то заговорил о сунне и так далее, и он, как взрослый, подобно отцу или даже подобно деду с внуком, погладил меня по голове, как сынок, рядом я тебе что-то расскажу. Ну, я сел рядом, он мне рассказывает. Однажды, говорит, посланники Аллаха, однажды сподвижники пророка, саллаллаху алейхи вассалям, сели, говорит, на корабль и отправились в путь. И подплыли к одному острову. И увидели в море остров. Подплыли к нему и увидели там человека, который кричит, как ненормальный, машет руками, ногами, прыгает и что-то делает таким вот образом. Бегает по острову. Они подплыли к этому острову, поймали там человека. Что ты делаешь? Он говорит, Аллаху поклоняйся. Они сказали, нет, это ты неправильно делаешь. Надо Аллаху поклоняться, так и научили его молиться, научили и так далее, и тому подобное. А потом они попрощались, они сели на корабль, поплыли. И он их провожал, и там как рукой махал, и потом начал что-то им кричать. И они уже не могут корабль вернуться, то есть ветер в другую сторону. И потом они увидели, что этот человек так быстро побежал по морю, что даже не тонул. И запрыгнул к ним на корабль. И они в шоке. Что с тобой случилось? Я, говорит, забыл, как поклоняться Аллаху. А они, когда увидели, то есть его караматы, как он бежал по воде и так далее, говорит, как ты поклонялся Аллаху, как ты поклоняйся. Этот человек, когда гула из джамата Ихван Муслимин, который меня здесь призывал, то есть к этому. То есть что он мне хотел доказать? Я только приехал, вот новый студент, здесь таких шайтанов очень много. Только и хотят людей отбить от сунны, баракаллаху фикум. И поэтому мудростью третьей мудростью Баракаллаху фикум, того, мудростью тому, что Всевышний Аллах послал посланника к народам, это тому, чтобы они показали путь. Путь, через который надо поклоняться Всевышнему Аллаху субхана ва тааля. То есть баяну тарих муассиль ля Аллах. Баяну тарих аль муассиль ля Аллах. То есть объяснить путь, которым надо поклоняться. Да, вы согласились, хорошо, что вы согласились, что Аллах создал вас, или хорошо, что вы признали и приняли то, что Аллах создал вас для поклонения. Однако, баракаллаху фикум, поклоняться надо только так, как на это указали посланники. Потому что человек, баракаллаху фик, не знает. Если каждый, представьте, вот миллион людей, или скажем, 5 миллиардов людей, и дай им волю поклоняться Аллаху так, как они хотят, у тебя будет 5 миллиардов разных религий. А еще, знаете, у человека настроение меняется. Знаете, да? Представляете, что утром у него настроение, он так хочет поклоняться, а в обед так, а вечером так. То есть уже 15 миллиардов религий получается. И поэтому из милости к людям Всевышний Аллах посылает пророков, чтобы показать им, как поклоняться. Мало того, что человек понял. И это баракаллаху фикум. То есть смотрите, сейчас многие сегодняшние больные вопросы мы будем связывать с таухидом. Это наша акида, это связано с таухидом. То, что Аллах послал посланников с тем, чтобы указать, как поклоняться. И те люди в наше время, которые не знают об этом, или же многие не понимают этого, они, валиязуля, попадают в страшные грехи. Самый простой вид, то есть в наше время больной вопрос, когда братья говорят джихад, джихад, джихад и так далее и тому подобное, построение государства, построение халифата и так далее. Смотрите, какую они страшную вещь попадают. Они не соглашаются с этим. То есть, может быть, они языком не говорят, но косвенно с этим не соглашаются. То, что из причин, или то, что из мудрости Всевышнего Аллаха, или то, что мудростью Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, в том, что он послал посланников, является то, что посланники указали на путь, которым надо поклоняться Аллаху. И те многие из братьев, которые день и ночь сегодня кричат джихад, хорошо, что они кричат джихад, потому что джихад из ислама, но они не соглашаются с этим, с этой мудростью. Они не хотят Аллаху поклоняться так, как им указали посланники. И эти люди подобны тому, баракаллаху фикум, в наше время человек придет шейх в некую мечеть и скажет, инна альхамду лилля, нахмаду ва настаин, так далее, вступление, скажет, сегодняшняя тема нашего урока — достоинство молитвы Аср. Урок когда начался? После Иша. И шейх начнет приводить аяты из Корана. И шейх начнет приводить хадисы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, о достоинстве молитвы Аср. И шейх начнет приводить слова сподвижников и слова ученых и так далее. И начнет приводить, как страшно оставление Аср. Вы знаете, да? В хадисе пришло, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, тот, кто оставит молитву Аср, подобен тому, кто потерял свое имущество и всех своих близких. И так далее, начнет рассказывать о достоинстве, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, мансалля бардайни дахаль джанна, тот, кто совершает бардайн, а бардайн это аср и фаджр, тот зайдет в рай. Субханаллах, такие достоинства, такая угроза, соскочил, все, братва. Аллаху акбар. Эй, брат, что такое? Что случилось? Аср надо еще. После, конечно, когда он услышал, брат, столько достоинства молитвы аср, когда он услышал такую угрозу тому, кто оставляет молитву аср, он наплевал на всех и на все. И шейх урок дает, встал, Аллаху Акбар, и начал молитву Аср. Вот теперь, баракаллаху фикум, билляхи алейкум. Пускай каждый из тех, кто здесь присутствует, и каждый, кто в будущем услышит этот урок, не надо отвечать, сам себе ответит. Разве его положение в наше время не такое? Когда он услышал сотни контекстов, которые указывают на джихад, на достоинство джихада, и еще сотню контекстов, как страшно оставлять джихад, то есть достоинство джихада велико, и точно так же оставляет джихад, как сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, ман лям яхзу, ва лям юхаддиси ан-нас биль-газв, нафси биль-газв, мата ля шу'бати нифак. Тот, кто не делает джихад и не говорит своей душе, что он обязан делать джихад, умирает на степени нифака. Разве это не страшно? И подобный контекст сколько? И он, баракаллаху фик, услышав эти контексты, Аллаху Акбар, и пошел делать джихад, как он думает, а на самом деле он сеет порчу на земле. В чем разница этого брата и брат того, который встал, соскочил, аср молитву совершать? И поэтому я говорю, те братья, которые отдельно открыли сегодняшний день отдельные страницы интернет, напичкали эти страницы баракаллаху фикум доводами из Корана и Сунны, там очень много недостоверных доводов, но как бы не было доводами о достоинстве джихада, никто это не отрицает. Все присутствующие в мечети в то время, когда шейх призывал к молитве аср, все соглашались, но никто же не встал. Почему? Потому что молитва аср, как минимум, во-первых, есть свое время, есть свои шуруты, есть свои ваджибаты. Так или не так? Точно так же эти братья Кулуфи. Да, куда вы соскочили? Вы узнали, Баракулуфик, о том, что, во-первых, сколько ракатов молитвы. А представьте, я вам еще расскажу. Этот человек вообще не знает, как молиться. Он только перед Иша ислам принял. Вот представьте, еще боля какая. То есть он соскочил, куда соскочил, сам не знает. Представьте, что в темноте, короче. С ней кричат, спасайся, вот представьте, в темноте не знает, куда бежать. Он даже не знает, куда руки поднимать. Он вот на Иша, первая молитва, это Иша в джамаате был. Он то есть сообразил, как видел, как-то. Он даже не знает, аср, сколько ракатов считать надо. Вообще изначально. Сколько ракатов и как, и каким образом это надо читать. И точно так же этот брат, я спрашиваю этих братьев, Баракулуфиков, а какие вы книги прочитали по условиям джихада? Как делается, совершается джихад? Сколько вы хадисов, Баракулуфиков, разделы прочитали, например, в Сахих Бухари, есть отдельный китаб, джихад, прият, салахин, риад, шахидад, джихад, сахих, мус. Сколько вы прочитали, Баракулуфиков, каким образом, как и книгу по фикху хоть одну прочитали? А зато Баракулуфикум, когда один из братьев Жизаула Харям написал «Отведение сомнений» статью, в которой описал вкратце только некоторые моменты, связанные с джихадом по фикху. Написал там на сколько? На 30 с лишним страниц, по-моему. Субханаллах, хамад дуня валям таху. То есть там все на уши встали. Что это за мунафики, что это за лицемеры и так далее. Написали такую статью. А в этой статье нет ничего, кроме как 44 аята, 36 хадисов, 16 высказываний сподвижников, 118 высказываний имамов. 118 высказываний имамов. И еще больше смешной анекдот я вам расскажу. Валлахи анекдот, плакать хочется и смеяться. Один из этих братьев пишет опровержение этой статьи. И назвал ее «Отторжение на отведение». Такое название еще смешное какое. Отторжение на отведение, короче, и он написал это, и он написал, что это опровержение не только на статью отведения сомнений, которую, еще раз повторяю, 44 аята, 36 хадисов, 16 высказываний сподвижников и 118 высказываний имамов. Он еще говорит, это также является опровержением кассете «Причина победы и силы». И пишет большую статью. И я одному брату сказал, вот бы кто-нибудь не поленился, брат сказал, валлахи не поленюсь. Я говорю, просчитай, сколько, посчитай, сколько там аятов, сколько там хадисов, выражений сподвижников и слов имамов. Валлахи, братья, не поверите. Все вместе, аяты, хадисы, сподвижники, и ученые 16. То есть человек пишет опровержение на 44 аята, на 36 хадисов, на 16 выражений сподвижников и на 118 высказываний имамов. В общем, все вместе, у него 16. Этот брат прочитал это вместе вступление. Вступление же бывает, аяты тоже. Вместе с этим. Ну куда катится? Куда катится эта община, брат? И поэтому я лично, Баракулуфик, валалям, кто-то со мной может согласен, может меня здесь немножко эмоции берут. Но я лично считаю, я не говорю про всех этих братьев, валлахи. Но я 100% уверен, что кто-то там во главе есть один из этих востоковед, или же какой-то кафир, который ненавидит ислам, и он где-то что-то ему копии снял, потому что настраивает, Баракулуфик, очень просто отвести. Допустим, сам просто. Я не говорю, Баракулуфикум, как хвалясь и так далее. Пусть Аллах Субханаталя наградит нас, наделит нас искренностью, Субханаталя. Но то, в чем, где может быть больше выгоды, чтобы сделать тахзир или людей отстранять от сайта, в котором Баракулуфикум из всех кассет 90% говорят только про таухид. То есть вот ту ислам наш сайт, допустим, да? На нем 90% про единобожие уроков, посчитайте, то есть в количестве. Про джихад там где-то, ну, 3-4 кассеты сказано. И одна статья. И которые говорят, что сторонитесь их и так далее и тому подобное. То есть, которые только от единобожия, от сунны, Баракулуфик. Ну, я не знаю, ну, что бы это мусульмане делал. Ну, какой бы плохой мусульманин не был, мне кажется, до такой степени не будет делать. Ладно, ты делай тазир от меня, там, Ренат тебе не нравится и так далее. Проблем нет делать, ну, от ислама тазир не надо делать. От ислама тазир же не надо делать, Баракулуфик. Поэтому большой сомнение. И потом вот эти хорошие эмоциональные братья, большинство среди этих братьев, они хорошие ребята. Они попадают под эмоции. Почему? Потому что, как говорят ученые Баракулуфикум в Даавате, одно из правил Даавата, то, что у тебя есть, а илм он тяжелый, и не каждый его воспринимает. И вторая вещь есть эмоции. Эмоции проще люди воспринимать. И поэтому Баракулуфикум, самый простой пример, я вам говорю, даже сам свидетелем был, сходите к шейху Фаузану на урок. Вот я был, своими глазами видел. Пол мечети не набирается. Алляма шейх Фаузан. А зато, когда придет какой-нибудь там даватчик, брать мечети за час, за два часа мест нету. которые призывают на эмоции. Как, сколько можно терпеть нам? Там эти не успевают бояться, что сейчас колонки взорвутся там, от того, как он там Господь поднимается. Все выходят, плачут, обнимаются, целуются и так далее. Там, вот мы такие плохие, когда мы этот джихад и так далее. Потому что илм он дается что? Только тому, кто готов. Только тому принимать эти знания, только тому, кому Аллах хочет добра. Как сказал пророк Саусаман, кому Аллах хочет добро, даст ему, то есть понятие, понимать религию. А остальные эмоциональные, баракулуфикум, эмоции, мы как сказали сегодня, они как быстро приходят, так быстро уходят, баракулуфикум. И поэтому мудрость посланника, вернемся к нам, что мудрость послания посланников, это чтобы посланники указали путь. И поэтому этому брату говорит, брат, садись. Посланник Аллаха, который Аср соскочил молиться. Здесь что вечер, брат, садись. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи салям, сказал, что в Сахих Муслиме хадис пришел. Знаешь, такой Сахих Муслим? Есть у нас такие сборники, в которых приводятся хадисы пророка. И вот есть такой сборник Бухари и Муслим. Это самые достоверные сборники. Там приводится хадис, где пророк саллаллаху алейхи салям, что время начала Асра, когда тень станет подобной тебе. То есть вот ты сколько, брат, рост, скажешь, 1.75 м? Вот ты встань на солнышке, когда тень будет 1.76 м, вот это время Асара. Понял? Понял. Пойдем выйдем на солнышко. Скажешь, какое солнышко, сейчас 10 вечера. Значит, сейчас не время Асар, брат. Понял? Да, понял. Понятно, да? А потом Асар, знаешь, сколько ракатов? Нет, не знаю. Это 4 раката. Ты знаешь, что такое рака? И вот так его научим, шалка. Если он хороший, если он искренний, если он хочет эту истину, скажи, джазакаллаху хайран, брат. Правильно или неправильно? А если ему наблевать, если он сахибуль хава, если он следует своим страстям, что аузу билля, все вы тут кафиры и мунафики отрицаете молитву Аср. Что в наше время, в чем обвиняются ученые. Про ученых в наше время что говорят? Отрицают джихад. Отрицать джихад это куф. Отрицать джихад это куфр. Поэтому мудростью баракулуфикум, послание посланников является то, что посланники указали людям, что да, если вы согласились, примите, что надо Аллаху поклоняться. Вы должны поклоняться только так, как мы вам скажем. Поэтому, как мы говорили, саляспусуль, дай сашану антухи. Не важно, что ты любишь Аллаха. Все люди заявляют о любви к Аллаху. И поэтому, говорит, я люблю, и моя любовь побуждает меня делать то или иное дело. Ашану кулишан антуха. Однако все дело или основа в чем? В том, что тебя Аллах любил. Аллах тебя будет любить только тогда, когда ты будешь поклоняться только тем образом, как он любит и как он доволен. Субханаху ва тааля. Понятно, да? Дальше Шей говорит. Валякад басна фикулли умматин, то есть привел аят. Они абудуллаху вот что-нибудь тагут. Отсюда мы берем очень важную файду, то, что русуль иджма. Иджма у русуль, то есть единогласное мнение. И все посланники были на чем? Аля даути, аля таухид. Потому что Всевышний Аллах сказал, валякад басна фикулли умматин расули. Мы в каждую общину послание посланника с чем? Они абудуллах поклоняются одному Аллаху, вот что-нибудь того. Значит, джмау русуль, аля давати, аля таухид. Хазиль ая тафсиру ли ая тилхабляха. То есть, шейх говорит, этот аят является тафсиром аята, который был до него. А это, какой аят до него был? Лама халякту джина, ванцаля али абудун. Аль-айту кабляха фига баяну маана либада. То есть, аят, который предшествовал этому аяту, в нем объяснял, что такое ибада. Фига баяну гарат миналь-хальк. В нем рассказывается, из-за чего, то есть цель, из-за которой Всевышний Аллах Субхана создал создание. Уанна гуляжи либада. И то, что это из-за поклонения. Угазиль либада урсилят бига русуль бит далиль. И с этим посланником, с этим поклонением были посланы посланникам. Доводом этому является слава Всевышнего Аллаха. Валякад баасна фикулли умматин расуля. Они абудуллаха. Вот что-нибудь тагут. То есть мы послали в каждую общину посланника с тем, чтобы поклоняться Аллаху или с повелением поклоняться Аллаху и сторонитесь тагута. И смотрите, очень важный момент. Всевышний Аллах сказал ичтанибу, сторонитесь. Не сказал вот руку тагут, оставьте тагута. Потому что ичтинаб, сторониться, это абляв, сильнее, чем просто оставить баракулуфикум. Как об этом сказал шейх Фаузан, рахимахуллаху тааля. Бойсать русуль бихатайни калиматайн. То есть посланники были посланы с этими двумя словами. Обудуллах, поклоняться Аллаху, вот что-нибудь тагут, сторонись тагута. Фафикаулихи обудуллах итбат. В словах поклоняться Аллаху подтверждение. Вафикаулихи вот что-нибудь тагут, сторонись тагута, нафи, отрицание. هذا معنى التوحيد. То есть это есть смысл таухида. То есть смысл таухида это подтверждение и отрицание. وهو أنه مشتمل على إثبات والنفي. То, что он содержит в себе подтверждение и отрицание. Ля иляха илля Аллах. Смотрите, ля иляха, нет достойного поклонения, отрицание. Илля Аллах, кроме Аллаха, подтверждение. Обудуллах, вот что-нибудь тагут. Лянна нафи фиги иштинаб тагут. То есть, обудуллах это подтверждение. Вот что-нибудь тагут, сохранить тагута. Шейх говорит, лянна нафи фиги иштинаб тагут. То есть, где в этом аяте отрицание, это иштинаб тагут, то есть, страница тагута. Вахуа куллю иляхин, то есть что такое тагут куллю иляхин, любой объект поклонения, убида бильбагьи, ваздуль муль удван, которым поклоняются, то есть из-за, ну, тому, кому поклоняются, он недостоин поклонения, и поклонение ему является поклонением со злом и враждой, то есть это просто-напросто человек беспредельничает в этом. Валь ифбат, то есть подтверждение, ифбат уль-ибадати филляхи вахда, то есть подтверждение поклонения одному Аллаху, дуна масива и никому кроме него. Пафикаулихи урбудулла таухидуль мусбат. То есть слова урбудулла таухид единобожие, мусбат, подтверждение. Вафикаули что-нибудь тагут, аль ишнафью аль ишрак. То есть отрицание ширка. Вот тагут фаалют мин тугьян. То есть тагут образовано от арабского слова тугьян по корню фаалют. Ваху куллима джавуза джавуза бигиль абду хаддаху мин мадбуйна ау маабудина ау мута. И тагут, то есть его значение, это все, в чем переходит раб. Это то, в чем переходит раб границу, это то, в чем переходит раб границу в следовании, или в поклонении, или в подчинении. То есть, если Аллах Субхана Таля приказал в чем-то, допустим, следовать. Например, мы следуем за нашими учеными. Если ученые говорят халяль, исходя из Курана и Сунны, харам, исходя из Курана и Сунны. Тот, кто следует за ученым, который из халяля харам делает, из харама халяль делает, этот ученый, этот человек сделает из этого ученого себе кого? Тагута. Точно так же Всевышний Аллах маабуд в поклонении поставил границы. Это где? Поклоняйся одному Аллаху, обуду Аллаха, валятуши куда ищай. Если ты начинаешь поклоняться кому-либо, кроме Аллаха, сделал себе из этого объекта поклонения тагута. Мута, подчинение. Если ты подчиняешься правителям в хараме, они тебе говорят халяль, и ты им подчиняешься. Или же они говорят, на халяль харам и ты им подчиняешься, сделал из него себе тагута. Вакали вакавли уталя. Дальше шейх начал разбирать третий аят. Вакавли уталя и слова Аллаха. Вакада роббука ля табуду илля ияху вавильвали дайни ахсана. И Аллах, Всевышний Аллах сказал, то есть и поклоняйтесь Аллаху, не приобращайте к нему. А, нет, подожди, вопадару бука. Да. И Всевышний Аллах, то есть сказал в Коране, вопадару бука ля табуду илля и я, Господь твой повелел не поклоняться никому, кроме него, обильвали дай нехсана, и проявляй благодеяние к родителям. Вопадару бука ля табуду илля и я, шейх говорит, Всевышний Аллах сказал, Господь твой повелел не поклоняться никому, кроме него. Када, то есть смысл повелел, камафасра ададу мина сахаба, как сделали тафсир. Некоторые сподвижники гуна бимана амара ва васса, то есть смысл его амара, то есть повелел, или же васса завещал. Амара васса фиги мамана аль-кауль дуна хуруф аль-кауль. Попробую сейчас объяснить. Всевышний Аллах сказал вакала роббука алля ан ля. Вот это ан называется антафсирия. Антафсирия. То есть в слове «антафсирия», что она указывает? Она указывает на тафсир. То есть Господь повелел не поклоняться никому. Или повелел Господь. Что повелел? Какой тафсир? Что повелел Господь? «Ан ля табуду илля я». Не поклоняться никому, кроме Аллаха. «Ва бильвали дай не исана». И проявлять благодарение к родителям. Это антафсирия. Какой дабит? Как мы узнали, что это «ан» называется антафсирия? То есть то, что после этого «ан» является тафсиром тому, что приказал Всевышний Аллах. Ученые говорят, что его дабитом является то, что перед «ан» приходит слово, которое содержит в себе смысл речь «кауль». Но нету слова «кауль», нету слова «каля», нету слова «кауль», нету слова «макаля». И поэтому говорят «фиги мана кауль дуна хуруфиги». То есть в этом слове, в слове «када», «амара», есть же смысл «кауль»? «Амара», «каля» – похожи же слова, правильно же? Но «амара» – это же не однокоренное слово со словом «кауль». Понятно, да? И поэтому шейх говорит «амара уасса фиги мана кауль дуна хуруфиги кауль». Фатакуну ан ля табуду, то есть ан гуна тафсирия. Понятно, да? Яни амара у вас сабимаза, то есть Всевышний Аллах приказал и завещал нам, что би ан ля таабуду илля я, то есть поклоняйтесь, не поклоняйтесь никому, кроме Аллаха, ва биль валидайни ихсана, и проявляйте благодеяние к родителям. Каулюху ан ля таабуду илля я, то есть слова приказал вам поклоняться только одному, не предавать, не поклоняться никому, кроме него, хаза маана ля илля илля ля биль мутабака, то есть соответствует. Слово ан ля таабуду илля я соответствует слову ля илля илля ля. Каким образом соответствует? Лянна ля нафи фил джумлятай. То есть алля ля табуду илля ия. Ля табуду равно чему? Ля илля. Ля илля. Оба они что? Нафи. Правильно? Отрицание же. Табуду ва фи калимати таухид ля илля ва илля гуль маабуд. Алля табуду илля ия. Яни. То есть смысл алля табуду илля ия. Не поклоняйся никому кроме него. Ухсару ля ибадата фиги вахда гудуна масива. Ограничьте свое поклонение только в нем, то есть во Всевышнем Аллах, и ни в ком, кроме него. Амара бихаза, Всевышний Аллах приказал это, вавасса бихаза, и завещал это. Вахаза мана таухид, это и есть смысл таухида. Фаинна диляля туль айяля таухиди захира, то есть в этом аяте явно видно указание на таухид. Фи анна таухида и фрадуль ибадати лилля, то что таухид, или под таухидом подразумевается уединение Аллаха в поклонении. Ау тахкику калимат ля илях лила, или же воплощение слова ля илях лила. Уазль лази далля талей газля. Это то, на что указывает этот аят. Калю ва бильва лидайни ихсана, и проявляйте благодействие к родителям. Яни ахсину бильва лидайни ихсана. То есть проявляйте к ним благочестие. Каля ва калю тали ва абудуллаха. Следующий аят шейх приводит. Ва абудуллаха ва ля тушрику бихи шая. То есть поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте к нему ничего. Хаза айдан фиги итвату нафи, то есть в этом аяте мы тоже видим, содержится смысл таухида ля илях лала, потому что в этом аяте есть подтверждение и отрицание. Фиги амру нахи, в нем приказ и запрет. Аммаль амр, что касается приказа, то в словах Аллаха ва абудуллах, почти не поклоняется Аллаху. Ван нахи, а отрицание содержится в словах ва ля тушрику бихи шайя, и не приобщайте к нему ничего. Вакад марра маака диляля тукаули ва абудуллах, и мы, говорит, уже говорили или разбирали то, на что указывает слова «Обудулла», «поклоняйся Аллаху». «Ман нафи аля таухидилля». То есть «Обудулла» это что у тебя? Избат, подтверждение. А «нафи валя тушрику бича» это все указывает на таухид Всевышнего Аллаха Субхана Таля. Каулю гуна, его слова здесь «валя тушрику бича» и не предавайте, и не приобщайте к нему ничего. Ляхис, обрати внимание, анна ля гуна нафия. То есть ля здесь отрицающая. Ва мин аль мутакаррир фи ильм аль усуль. То есть общеизвестным является в науке усуль фикх. Анна нафия иза саллята или тасаллята аля накирати фа инну фидуль умум. То, что если слово в неопределенном состоянии приходит после отрицания, указывает на всеобщность. Здесь сделано слово в неотрицании. Ва ля тушрику, ля же нафия. Валян, даже нахи. Ну, нафи, нахи, пускай будет. Разницы нет, все это указывает, что аль-мусульфек, если у тебя приходит ля здесь нахи, ля тушрику. Ля тушрику здесь нахи. Не нафи, нахи будет. Запрета. Если у тебя приходит слово в неопределенном состоянии после запрета, или же отрицание, и так далее, это указывает на всеобщность. И поэтому валя тушрику беги, шай-ан у тебя накера в неопределенном состоянии. Как и неопределенное состояние есть в слове тушрику, как сейчас тут скажут. Вагуа маздару мустака вабадага накира. То есть после ля есть у тебя накира. После ля нахия, после ля запретно есть у тебя накира. И даже две накира. Два слова в неопределенном состоянии. Первое маздару мустакин фильфель. Маздар, который спрятан в глаголе. А маздар у нас всегда в неопределенном состоянии. Ляналь фельля мударит, так как фельм ударим муштамиль ля маздар ваззаман. Фильм ударе, глагол в настоящем времени, содержит в себе две вещи. Первое – это маздар, глагольное имя. Второе – время. Алля тушрику яни ля ишракан беги. То есть в этом аяте говорит ля ишрака беги. Ля ишрака беги. То есть не предавайте в сотоварища кому-то Аллах. Нет предания сотоварища Аллаха. Нет предания сотоварища Аллаху. И вот это ишракан накира, неопределенным состоянием. Юфидуль умум. То есть нельзя Аллаху Субхану Тааля предавать товарищи никаким образом. То есть нельзя ни большой, ни маленький ширк совершать, потому что нахватывает все виды ширка. ля ишракам би фатушрику мутадаммину лильмаздар, мутадаммин альмаздар. Поэтому слово тушрику содержит в себе глагольное имя, а это ишракам би. Накера, и оно в неопределенном состоянии. Фаякуну каулиху ля тушрику, и поэтому в словах не предавайте ему никого в сотоварищи, или не приобщайте к нему ничего, я не биаги наумина ширк, то есть никакого вида ширка не совершайте. Валя тушрику биги шайн, также в слове шайан, то есть ничего. Айдан гуна накера, фиссияк и наги, то есть тут тоже слово в неопределенном состоянии, в отрицательном контексте. Валя тушрику биги шайн, фадаля талявму миляшья, то есть ничего, будь то ангел, будь то пророк, будь то камень, будь то дерево, и тогда ничего нельзя приобщать Всевышнему Аллаху Субхану Таля. Фадаля талявму миляшья, это указывает на все вещи. Фасара идан индана, то есть мы отсюда понимаем, фикаули и тааля, ля тушрику би ищай, в словах Аллаха, не предавайте ему ничего в сотоварище, или же не приобщайте к нему ничего. Два умума, то есть две вещи, которые указывают на всеобщность. Первый, аль-ауль даля тляет валя нахья анджамиль анвайшир, первого аяте указание на то, что Всевышний Аллах запрещает все виды ширка, вачвилисы для людей все виды ширка. Маздар, который спрятан в глаголе. А глагол у тебя маздар какой он? Накера. А накера приходит сияк наги. Вот это ваджу стиляль, важно понимать. Вадали кальяна наги тасалят альфель, так как глагол на запрет пришел перед глаголом. Вольфель беги маздар мустакина. В глаголе спрятан у тебя глагольное имя. Воль маздару накера, а маздар всегда у тебя накера. Вассани, второй, то есть умум, вторая всеобщность. Анна мафуль тушрику шайан. То есть глагол мафуль, слово тушрику, слово шайн, о шайн накера. То есть ничего пришло у тебя в отрицательном контексте. Потом баракулуфикум, перед тем, как продолжить. Билляхи алейкум, тоже, как говорится, обращаясь к вам. Накера, умум и так далее. Все это есть в русском языке или нет? А? Вот такие вещи человек читает, русский это читает. Поклоняйтесь Аллаху, не приобщайте к нему ничего. Где, вот как ты поймешь, баракаллаху фикум, обращаясь к вам, брат, который прочитал всю русскую литературу и шейхом считается. Может, его считает, может, сам считается. Поклоняется Аллаху. Где он тут поймет, что тут говорится о большом и маленьком ширке? Голову разобьет, не поймет. А? Потом слово ничего, что здесь подразумевается вот по слову ничего, все виды объекты поклонения тоже не поймет. Поэтому знание требуется баракаллаху фикум на арабском языке. Вагаза ядулю аля умуми ляща, это указывает на всеобщность вещей. Я не ля ширка ля зварма адуну би, то есть нельзя совершать маленький ширк валя ля акбар и небольшой ширк валя хафи и не скрытый. Или ля ля тюкаули, так как Всевышний Аллах сказал ля тушрику би, не приобщайте ему. Вагазали каляйса ма адуна нан юшрика валя малякун валя набиюн валя би салихин валя би алимин валя би талихин валя би карибин валя би баид. И также нельзя предавать Аллаху Субхану Таля товарищей ни ангела, ни пророка, ни праведного, ни ученого, ни неправедного, ни близкого, ни далекого. Беделяля тякаулихи, как на это указывает слово шайян, ничего. Вагаза истидалялю захиру людухи, то есть отсюда явно, то есть видно далиль, фиделятеля таухид бильджам байна нафи валидбат, то есть далиль на что, или довод на что? На таухид, так как здесь содержится отрицание и подтверждение. Покаулю таали, последний аят в этом разделе, и потом заканчивается двумя хадисами. Кали таали, куль таали, адру махаррама руббукум алейкум, алля тушрику бихи шайя. То есть Всевышний Аллах говорит, придите, я возвещу вам то, что запретил вам ваш Господь, не приобщайте к нему ничего. Куль таали, то есть Аллах Субхану Тааля сказал пророку, скажи, приходите. Я не я, ман харрама бадля нам. Этот аят, баракаллаху фикум, приведен в суре Алянам. Всевышний Аллах привел этот аят после того, как рассказал о мушриках, которые запретили некий вид скота, посвятив его своим идолам. Поэтому шейх говорит, куль таалю, скажи, приходите. То есть это обращение, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал этим мушрикам, я ман харрама бадляма, о тот, кто запретил некоторую скотину, ифтара аля Аллахи фидалики, этим самым возвел ложь на Всевышнего Аллаха. И таким образом любой человек, который в наше время запрещает то, что дозволил Аллах, или же разрешает то, что запретил Аллах, и тем самым возводит ложь на Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. Куль таалю атлю ма харрама роббукум алейкум алля тушрику бихи шайя. Скажи, придите, я возвещу вам то, что запретил вам ваш Господь, не приобщайте к нему ничего. Каля л'уляма аннахуна ангуна, то есть частица ангуна тафсирия, муталлика биль махзуфа тавдиругу вассакум. То есть ан здесь тавсир. Куль таалю атлю ма харрама роббукум алейкум ан ля тушрику, то есть ан тафсирия. А мы говорили, баракаллаху фикум, то, что она тафсири ее удобит, какое, чтобы перед ней пришло слово, которое содержит в себе смысл слова «кауль», но не соответствует его буквам. А здесь есть смысл слова «кауль», это в слове «васса», и это «васса мукаддара», то есть подразумеваемое. Откуда ученые взяли, что здесь есть «васса подразумеваемое»? Как об этом сказал Всевышний Аллах Субхана Тааля, закончив эти аяты, дальше сказал в аяте «заликум вассакум беги», это то, что он вам завещал. И поэтому он здесь тафсирия. Муталика бимазуф, то есть связано со скрытым словом, тавдиругу вассакум, лянна ан тафсирия таталик бима кама закарту ляка би калиматин фига ман аль каули дуна хуруфил кауль. Как мы сказали, что я сказал, что ан тафсирия всегда связано со словом, которое стоит до него, и имеет в себе смысл слова кауль, речь, но не имеет, то есть, такого же корня. Вахаддадуга би каули вассакум, я не скажу, что это слово вассакум, то есть ан тафсирия связано со словом вассакум, он завещал вам. Лянну фиахриль ай джа, потому что в конце этих аятов пришло «Заликум вассакум беги лялекум таакилюн». Это то, что он вам завещал, может вы размыслите. Уфи айяти ва сумма лялекум тазаккарун. Тоже, может быть, вы задумаетесь. Сумма лялекум таттакун, может быть, побоитесь. Уфи айяти саля кулля фия васия. То есть во всех этих аятах васия, то есть завещание. Фейдан якуну тагдиру талям, поэтому здесь подразумевается предложение. Культа алю, скажи, приходите. Атлю махаррама роббукум алейкум. Я вам расскажу то, что... То есть, приходите, я вам завещу то, что запретил вам Аллах. Вассакум, он вам завещал. Алля тушрику бихичай. Не предавать ему никого сотоварища. Яни амаракум, то есть, он приказал вам валь васиету гуна шарайя. То есть, васия завещание здесь шариатское. И заканат васиету мин Аллахи шарайя фахия амрун ваджиб. И если у нас приходит завещание от Аллаха, то есть шариатское завещание от Аллаха, то это приказ обязательный. Пока у льгу аля тушрику бищайн, его слова Всевышнего Аллаха, не предавайте ничего им сотоварищей, деляля туга аля таухид. В этом указание на таухид. Каделяля туляйту ниса кабля. Точно так же, как и в аяте ниса, который был до него. Сумма штаха шейх рахима ваталя асар абни Мас'удин каля. Каля ибн Мас'уд, то есть ибн Мас'уд сказал, «Ман арада ан янзура ля васияти Мухаммадин аллати алейха хатамаху, фальякра каулиху тааля аллати алейха хатамаху». То есть ибн Мас'уд сказал, тот, кто хочет взглянуть на завещание Мухаммада, да благословит саллаллаху алейхи салям, на котором есть его печать, пусть прочтет все слова Всевышнего Аллаха. «Куль таатля ватлю махарама алейкум». То есть придите, я возвещу вам то, что запретил вам ваш Господь. «Аллати алейха хатамаху», то есть что значит слова, на которые печать пророк саллаллаху алейхи салям? Это то, что является последним, что завещал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Мин ахри ма амарви, последним, что он приказал. Яни, аллати ля укудир аннаху васса ва хатама аля хази васы. То есть, если бы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, что-то завещал и поставил печать на это завещание, ва футихат бада ва фати, саллаллаху алейхи ва саллям, и это завещание было бы открыто после его смерти, интикалю ля рафик ля аля, после того, как он перешел на тот свет, ля канат хазиль айя, аль-латифия аль-васайль ашар. То есть это было бы тем аятом, в котором завещание завещает Роксасам 10 вещей. Этот хадис баракаллаху фикум, среди ученых есть разногласия. Шейх Альбани рахимаху тааля сказал о том, что этот хадис даиф, даифуль джами. Некоторые же ученые сказали, что он хасан, из них шейх аль-арнаут в тахридж аль-джами аль-усуль, книга тахридж аль-джами аль-усуль, он сказал, что этот хадис хасан баракаллаху фикум. Хазамин ибн Мас'уд, чей говорит дальше, ответ ибн Мас'уда, аля диллату аля иза мишани мин хазиль ая, то есть в этом указании, то есть то, что пришло от ибн Мас'уда, указание на величие этого аята. Аля ти ифтата хад бин нахи ани ширк, который началась с запрета ширка, валя ти ифтада дааватуху биль амри би ибадат, ван набию салсам ифтада дааватуху биль амри би ибадат илляхи вахтаху ван нахи ани ширк. И пророк, саллаллаху алейхи салям, начал свой дават с приказа поклоняться одному Аллаху из запрета и ширка, совершать ширк, предавать кому-либо его сотоварища. Вахтатама хайдан, и также пророк саллаллаху алейхи ва саллям закончил свой дават этим, то есть призывом к таухиду и запрету в ширку. Кама далля алей калям ибн Мас'уд, как на это указывает слова ибн Мас'уда. Би амрит таухид ва нахи ани ширк, то есть приказывал таухид и запрещал ширк. Фадалля аля анна залик ауляль маталиб, это указывает на то, что это самое первое, что требуется. Ва ауляль маталиб ва хаммаль маталиб, и самое важное, что требуется. Каля бада валик, после этого он привел хадис, то есть Мухаммад Абдул-Хабан, Муаз ибн Джабль, رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم لحمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله للعباد وما حق العباد على الله قلت والله ورسوله عالم قال حق الله للعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا هذا موطن الشاهد. То есть пришел хадис от Муаза ибн Джабли, он рассказывал, что как сидел позади пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, верхом на осле. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил Муаза: «О, Муаз, знаешь ли ты, в чем состоит обязанность рабов перед Аллахом и в чем обязанность Аллаха перед рабами?» Я ответил Аллаху и его посланнику: «Ведомо это лучше». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Обязанность рабов перед Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись ему и не приобщали ничего ему в сотоварищи». И шейх говорит: «Хаза маутун шахид». Это и есть шахид, то есть то, на что хочется указать. Хакуллахи аль-Ибатан, я буду уваляющий кубиищая. То есть обязанность рабов перед Аллахом состоит в том, чтобы они поклонялись ему и не приобщали к нему ничего. Вахаза подмарра баяну мана. И мы, говорит, уже растолковали это. Валякин шахид минхазаль хадис, однако то, на что хочется указать в этом хадисе, вамунасабату либтида, ибтида китабит таухид. И почему Мухаммад Абдуллаха привел этот хадис в начале книги Таухида, ай аннаху атаби лявзаль хак. Он привел здесь слово право. То есть или обязанность. Обязанность рабов или же право Аллах. Атадри махакулла или алиба. То есть знаешь ли ты право Аллах на его рабов или обязанность рабов перед Аллахом. Каля альхакулла или алиба. Я абудугу валяющий кубихищая. То есть обязанность рабов перед Аллахом состоит в том, или же право Аллаха над рабами заключается в том, чтобы они поклонялись ему и не приобщали ничего ему в сотоварище. Хаза хак. Это и есть право или обязанность. Хаза хакун ваджибун. Это есть то право, которым обладает Всевышний Аллах, или та обязанность, которыми обязаны рабы перед Аллахом. Ляннал китаб ва сунна, баль ва ляннал мусалина джамин, ата убихазаль хаку ва бибаяни. Так как Куран и Сунна, и также все посланники пришли, чтобы донести это до людей. То есть это рассказать об этом праве, которое имеет Аллах над его рабами, или об этой обязанности всем людям. Ваннаху ауджибуль ваджибат алибат. И то, что это является самой важной обязанностью над рабами. Сумма каля, самой важной обязанностью рабов. Сумма каля ва хакку лиибади Аллах ля юазибу ман ля юшрику бихи шайя. И обязанность Аллаха перед рабами состоит в том, что он не должен подвергать каре того, кто не приобщает к нему ничего. Хакку ла лиибад, то есть обязанность Аллаха перед рабами. Хаза хакку на хакку ла лиль нафси, то есть это обязанность, которую Аллах субхана ва тааля сам себе обязал. Биттифак и ахлил ильм, как об этом сказали единогласно ахлил ильм, то есть ученые из ахли сунны. وَيْجَابُهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي بَعْدِ أَقْوَالِهِ كَمَا قَالِ شَيْخ تَقِيَدِينَ ابْنُ تَيْمِيَ. И Всевышний Аллах субхана ва тааля обязывает себя в некоторых, то есть контекстах, как это пришло, как на это указал шейх ислам Таймия, حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ, то есть обязанность Аллаха перед его рабами. هَذَا حَقٌ وَاجِبٌ عَلَيْهِ. Является ли это обязательной обязанностью или нет? نَقُولُ نَعَمْ هَذَا حَقٌ وَاجِبٌ, то есть это является обязательной обязанностью. وَلَكِنْ بِإِجَابِ اللَّهِ تَعَالَى ذَلِكَ الْحَقُ عَلَى نَفْسِهِ. Однако эта обязанность становится из-за того, что Всевышний Аллах сам себя обязал это. وَاللَّهُ جَلَّ وَعَلَّ يُحَرِّمُ عَلَى نَفْسِهِ مَا يَشَاءُ. Всевышний Аллах запрещает себе, что хочет. بِمَا يُوَفِّقُ حِكْمَةً, в соответствии с тем, что... То есть в соответствии с его мудростью. وَيُجِبُ عَلَى نَفْسِهِ مَا يَشَاءُ بِمَا يُوَفِّقُ حِكْمَتَهُ. И также обязывает себя в соответствии чем-то, в соответствии с его мудростью. Как сказал Всевышний Аллах: «Инни харрамту зульма аля нафси». Я запретил зло для себя. وَجَعَلْتُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا. И запретил его, то есть сделал также запретным его среди вас. فَلَا ظَالِمُوا. Поэтому не причиняйте друг другу зло. حَرَّمَ اللَّهُ ظُلْمَ عَلَى نَفْسِهِ. Всевышний Аллах запретил себе зло. كَذَلِكَ أَوْجَبَ عَلَى نَفْسِهِ. Я также обязал себя чем-то. بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ تَحَاشَى لَفْظَ الْإِجَابَ لِلَّهِ. Некоторые ученые побоялись сказать, что Всевышний Аллах обязан. قَالَ يُعَبَّرُ بِأَنَّهُ حَقٌّ يَتَفَضَّلُ بِهِ. Они сказали, что лучше сказать, что это право или же обязанность, которую Всевышний Аллах, то есть, ну, не назвали обязанность, говорит, Всевышний Аллах проявил милость такую, ва хакку тафаду, что это право милости, ля хакку лиджаб, а не право обязанности, ва газа ляй саби мутаин, это неправильно, ля наль хакку аль ваджаб, потому что это право является обязательным, а уджаба гуллаху аля навси, Всевышний Аллах сам себя им обязал, ва лябаду ля юджибуна аля Аллаху джалля валя шайн миналь хуку, рабы ничем не обязывают Всевышнего Аллаха, ва гуа джалля валя ауджаба гуа аля навси, и Всевышний Аллах обязал себя этим сам. Ляннаху тафаддаля аля ибади бидзалик, этим самым он проявил милость тем, что он сам себя обязал, то есть валлаху джалля валя ля юхлифуль миад, и Всевышний Аллах, если что-то обещает, то обязательно выполняет. Очень важный баракаллаху фикум файда из хадиса Муаза, а это тарикату таалим биссуаль валь джаваб. Некоторые братья говорят: откуда ты придумал вопросы составлять на книге, как мы составили вопросы на салясту сульм тутихат? У нас баракаллаху фикум хадис Муаза. Атадри махакулла аль ибад? Пророк сам вопрос задал. И Муаз не знал, сказал, Аллаху, этот, Аллаху Расуля Алям. Однако я такой ответ от вас не принимаю. Аллаху Расуля Алям. Бараку, отвечайте так, как в книге Бараку Фик. Поэтому вопрос и ответ, как сказал шейх Фаузан, то есть Файда, Мустафа Джин Хазахадис, Тарику Талим Бисуаль Валь Джаваб Тарика Дуннабавия. То есть путь или обучение через вопрос и ответ, это путь пророка, саллаллаху салям, как мы видим в этом аяте Баракуллаху фикум. В начале, то есть после того, когда был приведен Матан, у вас в книге есть фавай, этот Масайль. Так же? Масайль. Масайль номер один. То есть вопрос, рассматриваемый в данной главе. Мас'аля номер один. Хикмату фи халькаль джинни валь инс. То есть мудрость сотворения джиннов и людей. Мы, баракаллаху фикум, будем читать шарх этих мас'аль. Если у кого книга есть, может следить за нами. Шейх Утсаймин, то есть эти мас'аль растолковал. И они очень полезны, то есть толкование этих мас'аль, этих вопросов. Рассматриваем данный год, поэтому мы тоже будем читать из книги шейха Утсаймина. Если у кого-то Ибн Джаузи, то 49-й страница. Первое, сказал Мас'али, шейсал хикмату фихалькал джинни валинс. То есть мудрость сотворения джиннов и людей. Шейх Утсаймин говорит, ахаза рахимуллах, то есть шейх рахимуллах взял это из слов Всевышнего Аллаха, ва махаля кульджинна валинса или алиабудуна, и сказал, что лям это у нас что? Лямуль хикма, то есть лям, который указывает на мудрость. Фаль хикма, то есть мудрость, ва айбадатуллах, это поклонение Аллаху, ван ля ля ан ятамутту биль маакиль валь машариби валь макани. Они для того, он создал, чтобы они наслаждались только едой, питьем и женитьбой. Мас'аля номер два. Анна ль-ибадата хия таухид ля наль-хусумата фи. То есть поклонение представляет собой таухид. Как мы сегодня сказали, поклонение это и есть таухид. И доводом тому является, как сказал шейх сам рахим Аллах, именно это было причиной враждебности народов своим пророком. Враждебности народов своим пророком. Шейх Утсаймин говорит, анна ль-ибадата хуа таухид, то что поклонение есть, представляет из себя таухид. Анна ль-ибадата мабни ля таухид. Факуль ибадатин ля таухида фия ляйса биль ибада. То есть почему поклонение это есть таухид? Потому что, говорит, любое поклонение должно быть построено на таухиде. А то поклонение, в котором нет таухида, оно не является изначальным поклонением. Ля фия манна бада салиф фасару кавлю тали ля ли абудун илля ли вахидун. Тем более некоторые салифы сделали тафсир илля ли абудун для того, чтобы они поклонялись мне илля ли вахидун. То есть для того, чтобы они были единобожниками. Значит, абудун равно ли вахидун. Ибада равно таухиду. وهذا مطابق تماما لما استنبطه الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى من أن العبادة هي التوحيد. الشيخ فمن قلت это соответствует тому, что вывел шейх Мухаммад Абдул-Вахаб, а это то, что ибада это и есть таухид. فكُلُّ عِبَادَةٍ لَا تُبْنَى عَلَى التَّوْحِيدِ فَهِيَ بَاطِلَةٌ. Любая ибада, которая не основывается на таухиде, является недействительным. قال الله تعالى, Всевышний Аллах сказал, أنا أغنى الشركاء عن الشرك. Я самый богатый из тех сотоварищи, которые вы предаете. То есть сотоварищи есть в каком-то ибаде, то есть некий человек поклоняется Аллаху еще каким-то созданием. Человек поклоняется Аллаху и каким-то созданием. То есть предал Аллаху сотоварищ. То есть получается в поклонении некого человека, допустим, два объекта поклонения. Аллах, допустим, и некий идол, Иса, алейхиссалям, или некий пророк, как Иса, алейхиссалям. То есть Аллах говорит, смотрите, «Ана агна шуракани ширк». То есть я и Иса. То есть ты сделал меня соучастником Иса, а я самый богатый из них. «Ман амиля амалян». Тот, кто делает какое-то дело. «Ашрака фиги майя гайри». То есть придает мне в нем сотоварища таракту ширк. Я тебя оставляю с Иса. Вот у него и проси ее, чтобы он тебя спас в судный день и так далее. Понятно, да? «Вакавлю ишей сказал, ляналь хусума тафи». То есть доводом тому, что поклонение представляет собой таухид. Именно это было причиной враждебности народов своим пророкам. Шейх Утсаймин говорит, ай фит таухиди байна русуль ва курайш. То есть враждебность между пророком и курайшитом была из-за чего? Из-за таухида. Из-за таухида. Потому что мы сказали, курайшиты поклонялись Аллаху. Но из-за чего тогда враждовали? То, что пророк Саусам сказал, только одному Аллаху поклонялся. Я сказал, аджаля аль-алихата иляха вахида. Он все объекты поклонения превратил в один инна газаль шайну джак. Это удивительная вещь сказать. Куращи Абудуна Лава, Этуфуна Вайсалюн, то есть курайшиты поклоняются Аллаху, делают таваф, молятся. Валякина лягайри лихлас валивач ашараи, однако они не делают это искренне не в соответствии с шариатом. Фахия каль адам. И это, говорит, как будто бы его нет от поклонения. Ля адам или тяни бит таухид. Почему? Потому что они не были единобожниками. Каля тааля, вама манахум антукбаля мингум нафакатухум, про мушриков говорит, илля аннахум кафару билляхи ва бирасули. И тому, чтобы их пожертвования были приняты, мешает только то, что они проявили неверие в Аллаха и его посланника. Поэтому кафир, мушрик, баракулуфик, Всевышний Аллах не принимает его поклонение. Третья файда, третья масаля, «Анна ман лям яти биги, лям ябудилля». То есть, тот, кто не соблюдает таухид, тот не поклоняется Аллаху. «Фафиги мана каулиги валянту маабидуна маабуд». И в этом состоит смысл слов Аллаха, слов, которые Всевышний Аллах повел сказать своему пророку, да благословит Аллах и утвердит, и вы не поклоняясь тому, чему поклоняюсь я. Мы сегодня об этом уже сказали. Шейх Утсамин говорит, «Фафиги мана каулиги таля», то есть в этом состоит смысл слов Аллаха, «Валянту маабидуна маабуд». И вы не поклоняйтесь тому, чему поклоняюсь. Лясту маабидина айбадати. То есть ваше поклонение это не мое поклонение. Лянна айбаду таку мабнету на лишир. Так как ваша айбада, то есть айбада мушриков, строится на ширке. Фаляйся от байбадати ля тали. Это не является поклонением Аллаха. Четвертое мас'аля. Аль-хикмату минарсаль русуль. Мы сегодня говорили подробно. Мудрость направления к людям посланников. Шейх Аль-Тамин говорит, Ахазаха рахиму Аллаху Тааля мин каули Тааля, то есть шейх Мухаммад Абдул-Вахаб взял это из слов Всевышнего Аллаха Субхана Тааля. Валякад баасна фи кулли умматин расуля, ани абудуллах. То есть мы послали каждому посланнику посланника с приказом поклониться, повелеть поклоняться одному Аллаху, хоть что-нибудь того. Фальхикма, то есть мудрость, давату или абадати ляхи вахда, то есть приказ, призыв к поклонению одному Аллаху, очень набу айбадати тагут, и сторониться поклонения тагуту. Пятая файда баракулуфикум, Анна рисалята аммат кулли умма. То есть, что миссия эта, миссия таухида, охватила все народы. Шейх Усамин говорит, что шейх Мухаммад Абдул-Вахаб взял это из слов Аллаху, валякад баасна фи кулли умматин расуля. Мы послали каждому народу посланника. Шестая мас'аля баракулуфикум, анна рисалята анна дина лямбия и вахид. То, что религия всех пророков одна, а это таухид. Шейх Усамин говорит, Мухаммад Абдул-Вахаб взял это из слов, валякад баасна фи кулли умматин расуля, ани абудуллаху что-нибудь тагут. Мы послали в каждую общину посланника с приказом или с повелением поклониться Аллаху и сторониться тагута. По мифле у каулю таля, также подобно этому слова Всевышнего Аллаха, «Уамар сальна мин кавлика мин расулин илля нухи иляйхи аннаху ля иляхи илля нафа'будун». И говорит, кого бы мы ни послали, или все тех посланники, которых мы послали до тебя, мы послали с приказом или внушали им, чтобы они доносили до народов, нет никого достойного, кроме Аллаха, поклоняйтесь же Ему. Ля юнафига за кавлю тали, и это не противоречит словам Всевышнего Аллаха спонтанно, ликули джальна минкум ширата у минхаджа. То есть слова Мухаммада Абдул-Вахаба, то, что дин уль-амбия вахид, то, что религия всех пророков одна, не едина, не противоречит словам Аллаха спонтанно, ликули джальна минкум ширата у минхаджа. То есть и каждому из вас мы сделали свой шариат и свой минхадж. Кто-то говорит, что манхадж, манхадж, эти говорят, мадхалиты придумали манхадж, и можно отличить мадхалиты от нет мадхалиты манхадж. А Аллах Субхана Таля тоже Мадхалитом Аль-Язубля назовете, да? Он употребляет и говорит, «Ликулли джальна минкум ширатан у минхаджа насаллаху аляфа валяфи». То есть для каждого из вас мы сделали шариат и манхадж. «Лянна шариату шар аль-амалия, шир амалия тахталифу бихтиляф лиумам валямакин валязмина». Потому что у нас есть религия, а религия у всех единобожия. А шариат, то есть какие-то баракулуфикум, виды поклонений и так далее, они могут отличаться от одной общины, которой. То есть какой-то молитва, пять молитв какой-то общине может быть меньше, чем пять молитв. Но факт, что молитвы были. И это отличается от общины, от времени и от места. Амма ас-судин, что касается основы религии, в Кале Таали Всевышний Аллах сказал, «Шара алякум минаддини ма васса биги Нуха, валлязи аухайна иляйка, ва ма вассайна биги Ибрахима, ва Муса, ва Иса, анакиму дина, валя татафарраку би». То есть Всевышний Аллах узаконил для вас в вашей религии то, что завещал Нуху, и то, что завещал тебе. То есть, значит, то, что завещал тебе, соответствует тому, что завещал Нуху. А это «Вама вассай наби Ибрагима у Муса Иса». И то, что завещал Ибрагиму, Мусе, Исе, «Ана киму дина валя татафарраку фи». Исповедуйте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее. Седьмая файда баракулу фикум. «Аль-мас'алату кабира анна ибадату Аллахи ля тахсулю илля биль куфри бит тагут фафи ма'на каули тааля фамай якфур бит тагут». То есть важный вопрос заключается в том, что поклонение Аллаху немыслимо без отказа от тагута. Именно в этом заключается смысл высказывания Всевышнего «Вама якфур бит тагут», кто оказывается от тагута. Шейх Усаймин говорит: «Ва далилю каулю тааля, и что-нибудь тагут, сторонитесь тагута, фаман абад Аллаху, валям якфур бит тагут, тот, кто поклоняется Аллаху, но не проявил неверия, не отказывается от тагута, фаляйся би муахид, не является единобожником». «Валигаза джааля муалиф рахима латаля гази масали кабирата». И поэтому шейх рахима латали назвал этот вопрос важным. Лянна кафира мюслимин джагаля физамани его физамальна. Потому что некоторые из мусульман в наше время не понимают этот вопрос, не понимали его во время шейха и не понимают его в наше время. То есть некоторые мусульмане говорят: «Ля илля Аллах, Мухаммад Расулла, аля икфур бит тагут, кайф аля икфур бит тагут». Говорит: «Ля илля Аллах, Мухаммад Расулла». Христиане, евреи, нельзя их называть кафирами. Как это они кафиры? Они же верующие. Они верят по-своему, и мы верим по-своему. И даже сказал, что христиане, евреи, иудеи, наши братья, Всевышний Аллах сказал: «Инна вальму мину на ехва», поистине верующие братья, они же верующие, мы верующие. Значит, мы братья, говорит про христиан, иудеев, потому что они наши братья. А заляй себе муми, валяй себе муслим. Это что-то не мусульман, лянна улям якфур бит тагут. Вопрос, если есть, потом. Вопрос в процессе по теме, которые сказали, что именно вы сказали на одной из бесед, что христиане и иудеи являются джахилями, не являются джахилами. Я просто знаю, что вы точно говорите. Баракалуфик, вот хорошо, если кто-то даже такое слышал и так далее, вот сейчас он от меня услышит, что они как. Баракалуфик. То есть, во-первых, я такого не говорил. Во-вторых, если вам так сильно хочется, если некоторые братья, они, знаете, умирают прямо жаждой, чтобы какой-нибудь брат ошибку какую-то совершил, грех какой сделал. Бывают такие братья или сестры, часто задают вопросы. Вот у нас тут один брат вот так-так сделал. Вот он же большой грех, да, сделал. Прямо вот жаждует. Я, субханаллах. Где хадис мансатара муслим мансатара Аллаху йома аль-кьям? Где у нас асар от салифов, то есть ильтамис лиахика утран? Найди своим брату оправдание. И поэтому я этим братьям говорю: даже если вы так сильно хотите, чтобы я это когда-то сказал, и я этого никогда не говорил, то вот сейчас я говорю, что они кафир. То есть получается, я отказался от тех слов, которые вы мне приказали, приписали, правильно? И поэтому вы не имеете права мне тебя приписывать. Умар Абн-Нур-Хаттаб раньше ширк делал, идолам поклонялся. Сейчас же вы не можете говорить про него, что он мушрик. Он обрадован раем при жизни, баракулуфик. Поэтому, то есть, тот, кто так говорит, во-первых, лжет, баракулуфик. И это, между прочим, кстати, вот то, что говорит брат, это возвращается к тому, что люди, когда слушают, не понимают терминологию. И, скорее всего, если кто-то это пустил, то есть, во-первых, может быть, кто-то не понял должным образом, когда мы обсуждали разговор или говорили об ахкам фидуне валь ахкам филь ахира. То есть, положение людей в этом, на этом свете и положение людей на том свете. И когда мы говорили, кто мунафик? Мунафик здесь кто? Мусульманин. Правильно же? Вот я... А? Здесь он мусульманин, то есть ахкам его, ахкам. Мусульман, если мунафик стал молиться, мы за ним молимся или не молимся? А что, за кафиром можно молиться? Или ты скажешь, что он не кафир? Кто скажет, что кафир, не кафир? Тут кафир, значит, ты кафир. Я же могу это? Сенсилья такой, правильно же делать? Правильно? Я говорю, что Убай ибн Салюль кафир или не кафир, да? Пророк Саусам и в мечети его запускает и так далее. Че, давай Пророк Саусам так пердим. Кто не скажет на кафира, кафир, тут кафир, Убай ибн Салюль кафир, пророк про него. И кто не сказал, что он кафир. Так же? Поэтому кто-то не понял вот эти ахкамы. И когда мы сказали такие слова, что не каждый кафир, который здесь умирает кафиром, он кафир у Всевышнего Аллаха, то есть кафир зайдет на вечно в ад. Есть такие кафиры, которые здесь, ахкамы дуне кафиры. То есть если он умрет, мы нашли человека, какого-нибудь этого пигмея в лесу, в джунглях. Мы же за него намаз джаназа не будем читать, потому что мы пигмеи, кто у вас тут? А, мы пигмеи, кафир, кафир. В яму вырвем и закопаем его, и все. Ни джаназа, ничего, там его наследство и так далее, там такого нет. Он кафир. Но он у Всевышнего Аллаха может быть не кафир. Доводом тому, что является слова пророка Саусам, как пришел в достоверном хадисе, то, что четверо в судный день будут спорить с Всевышним Аллахом. И один из этих четверых человек, который доктору не дошел дава. Он скажет: «О, Аллах, пришел в ислам, но он до меня не дошел». И Всевышний Аллах говорит: если вам будет постом пророк, вы им подчинитесь, да, скажешь. И будет постом ангел, который скажет им: прыгайте в огонь. И пророк Саусам сказал: тот, кто прыгнет в огонь, кана лягу бардан ва салям, будет для него оно холодным, этот огонь, и безопасным. Сразу в рай попадет. вот это предмет. Поняли, да? Это баракулуфикум акида Ахлиссунна. А некоторые не слышали это или не поняли это и сказали, о, говорит, что эти предметы мусульмане, да, не этого баракулуфикума никто не говорит. А потом некоторые просто воспользуются, о, как раз есть причина пообсуждать, брат, еще раз, баракулуфикум. Проблем нет, проблем нет. Маазурун, маазурун, иншаллах. Мы их оправдываем, эти братья. Не обижайтесь. Не забывайте, баракулуфикум, иншаллах, как придет у нас хадис, и пророки, субханаллах. Сколько терпели на пути Аллаха Субхану Аталя. Вы, салясту люсуль, все прошли баракулуфикум. Знаешь, что человек обязан четырьмя вещами, знанием, делами, дава и терпением. Терпение баракулуфикум когда-то должно быть. Терпеть надо баракулуфикум. Терпеть надо. Дальше шейх говорит очень важный вопрос. Мы иншаллах закончим, потом намаз будем читать. Ля я джузу танби, шейх говорит. Очень важная тема, машаллах, как раз стать получилось. Танби. Ля я джузу итляку ширка аль-куфра улян аля манфаля шейн мин залик. То есть после того, как шейх говорит, тот, кто поклоняется Аллаху и не верит тагуту, не является единобожником. И поэтому муалиф рахималлаху тааля Мухаммад Абдул Вахаб сказал, что это важный вопрос, и то, что в его время и в наше время многие не понимают. То есть, чтобы кто-то дверь такфиру не открыл, шейх говорит, знай, что называть кого-то мушриком или там, кого-то обвинять в ширке или в куфре, или же проклятии, или обвинять тех, кто совершил что-то из этих дел, то есть то, что является куфром, ширком, обвинять его в куфре, в ширке или в проклятии запрещено. Лянна хукма бидалика фигази вагари гляву азбаба лягу мавания. Так как выносить постановление о том, что некий человек является мушриком или кафиром и так далее, у этого постановления, во-первых, есть причина, а во-вторых, есть то, что запрещает нам вынести то или иное постановление в отношении этого человека, то есть мавания. Фаляна кульлима накаля риба. И поэтому, если мы определенное лицо видим, определенную личность, которая кушает риба, мы ему не говорим маляун, то есть ты проклят. Несмотря на то, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что проклял Аллах субхана таля того, кто кушает риба, и того, кто кормит риба. То есть в банке человек дает деньги в долг. 100 рублей, чтобы ему вернул тот человек через год 150. Этот человек проклят. Тот, кто пришел и занимает у банка 100 и отдает ему 150, тоже проклят. Некоторые думают, что проклят только банк и идет. Ях, и грех же на них, они же так делают. У нас же другого выхода же нету. Нам же где-то деньги же надо в долг найти. Какие-то там деньги же пустить надо. Не, баракулуфик, лян Аллаху арраши валь мурташи. Аллах проклял человека, того, кто дает риба, того, кто дает риба. И поэтому шейх говорит, что нельзя определенную личность проклятым называть. Лянна укад юджа дульмания, потому что может быть есть что-то, что нам мешает. Ямну мин хулюль ляна тиалей. Может быть что-то есть такое, что мешает его обвинить проклятием. Или что-то ему попасть под проклятие. Это очень важная вещь, это мавания. Всегда запомните бараку ахкам, ахкамы, положение. У него есть азбаб уль мавания, как сказал шейх. Причины и мавания. Если ты это правильно поймешь, очень многие контексты легко будешь понимать. Аллах Субхану сказал, «Ваман каталя му'мина мута'аммидан фаджазаху джаханнама халидан фиха». Тот, кто убьет верующего преднамеренно, то ему будет ад, вечно он там прибудет. Кто-то скажет, значит, убивать человека куфр. Так или не так? Если ты это правило поймешь, очень легко будет растолковать этот аят. Ахли Сунна говорят, этот аят очень просто растолковать. Убийство человека не куфр. Доводом тому является слава Всевышнего Аллаху, «Ваин талай татани миналь муминина кталю фасляху байнахума». Если две группы верующих будут воевать с друг другом, если будут воевать друг другом, убивать будут друг друга, то помирите их. Точно так же Всевышний Аллах Субхану назвал убийцу братом убитого. «Фаин уфия лягу мин ахихи шайн». То есть, когда говорил о мести, если будет прощено что-то брату, то есть назвал убийцу братом убитого. А в этом аяте Всевышний говорит, «Ва ман каталя муминан мутааммидан фаджазаху джаханнама халидан фиха». Тот, кто убьет верующего специально, ему будет пристанищем ад, вечно в нем прибудет. Как совместить эти аяты? Мы говорим, убийство не является куфром. Но наказанием за убийство является вечное пребывание в огне. Однако не каждый, кто убивает, попадает вечно в огонь. Почему? Потому что может быть, то есть азбаб, вот убийство в огне это причина, а убийство мусульманина это причина на вечное попадание в огонь. Азбаб. Но есть мавания, то есть вещь, которая мешает, причины запрещающие. А то, что если этот убийца мусульманин, вот это его, то, что он мусульманин, это мешает ему вечно остаться в аду. Понятно, да? Видите, асбаб уль-мавани. Поэтому говорю, убийство мусульманина – это причина для вечного пребывания в огне. А вера убийцы – это то, что мешает ему навечно остаться в огне. И поэтому, например, говорят тоже ученые, как об этом сказал шейх Утаймин, отец и сын. Вот эта их связь, то есть отец и сын, это причина для наследства. Так или так? Если отец умирает, сын берет наследство. Если сын взял своего отца, убил, в шариате ему нету наследства. Получается, вот это убийство стало мания запретом и тому, что помешало унаследовать у отца. Поняли, да? Поэтому, шейх, вот это очень важный вопрос, который мы должны понимать. Это асбаб уль-мавани, причина и то, что мешает той или иной причине совершиться, случиться. В каль-джахль масаля, она говорит, то есть какая может быть причина, которая нам мешает назвать человека определенно, что он проклятый, а это невежество. А у шубха или какое-то сомнение, кто-то пришел и сказал, не, это вот риба не является. Риба вот эти, а это риба не является, кто-то пришел, мозги запудрил. Уамаш баазалик и тому подобное. Ваказа ширку ляну тлёкугу аля манфааля ширка. Точно так же мы не имеем права назвать мушриком того, кто совершил ширк. Факат такуна худжатун махамат алей бисабаби тафрити улямайим. Так как, может быть, говорит, довод до него не дошел из-за халатного отношения к ученых. И мы говорим, баракулуфикум, как на это указали в книге Усуль Сунна тоже. Шей говорит, что халатное отношение ученых является тем, что запрещает людей обвинять ширки в кофре. А что тогда сказать про бывший Советский Союз, которым вообще ученых нет? Которым вообще ученых нет. Вакавна на кульман, ну если, конечно, кроме не считает тех, кто себя считает ученым. Они маадыруна, аадыруна, иншаллах. Они оправданы. Пророк саллассам сказал, что с трем людям грехи не записываются. Один из них ненормальный, пока не придет в себя. Поэтому эти люди, иншаллах, греха им нет, которые себя ученым считают. Кавна на куль, также мы говорим, мансама рамадан и лиман ахтисабан гуфира лягум атакадам минзами. То есть пророк саллассам сказал, тот, кто пропастится рамадан верой, с верой, с надеждой на вознаграждение, ему будет прощено то, что он совершил из грехов. Ля нахум убегаз или шахс майн. То есть мы видим, определенное лицо старается поклоняться Аллаху в дни с рамадан. То есть мы ему не говорим, тебе прощены грехи. Изиниль хукма муалик аля лаусаф ля янтабику аля лишхас. Так как этот хукм связан с васфом. То есть васф, тот, кто постится иманы нахтисабан, ему будет прощено. А кто действительно постился, не постился, один Всевышний Аллах Субханаху Тааля знает. Валя янтабик валя лишхас илля битахпику шрут в антибакиге в антифаль мавани. И это, говорит, нельзя, то есть использовать в отношении определенного лица, если только не будет соответствия условий и не будет ничего того, что нам мешало бы. То есть не будет никаких запретов. Не будет никаких запретов. Хайда райна шахсан ятабаразу фитталек. Если мы увидим, некий человек справляет большую нужду на пути, на дороге. Хагаль накуль ляанак Аллах. Скажем ему, Аллах тебя проклял, аль-джаваб ля, мы ему скажем нет. Илля ида урида биллян фи каулиге иттакуль маляйн. Потому что пророк саллассам сказал, иттакуль маляйн, то есть сторонитесь тех мест, которые являются причиной проклятия. А это одно из них, то есть справлять большую нужду на дороге. Анна нас анфусам яль-ануна хаза шасу и крагуна гу айрауна мухиллан билядаб мудян лиль муслимина фаза шаяха. Если только люди, то есть этим самым проклинают его не от того, что он проклят, а как бы этим самым воспитывая его, чтобы он больше так не делал. Дальше шейх говорит, фадааль кабр ширк, смотрите, какие слова. Просить что-то у могилы, то есть дуа делать мертвому ширк. Валякин ля юмкинан накуля ли шахсин муайинан фалягу хаза мушрик. Однако запрещено говорить определенный лицу, который делает ширк, который просит что-то у могилы, что он мушрик. Хатта наарифу льқиямат льхуджати алей. До тех пор, пока мы не узнаем о том, что до него дошел довод. Аунакуль, или же мы говорим хаза мушрик биатибари вагири халихи. Или же мы его называем мушрик, то есть как мушрика, тот, кто совершил ширк. В смысле, не то, что мы ему хуком даем из ислама, мы говорим хаза мушрик, поэтому мы говорим мечети Хусейн очень много мушриков. Это не от того, что мы хуком даем. То есть мечети Хусейн очень много тех, кто совершает ширк. Понятно, да? Дальше. Шейх говорит, восьмая файда. Анна тагут амун фикулли мауди даминдуни ля. То есть тагут является все то, чему поклоняется, или тот, кому поклоняется помимо Аллаха. Шейх Утаймин говорит, факуллю маубида миндуни ляхи фагут тагут. Все, чем поклоняется, кроме Аллаха, является тагутом. Ухадар рафал ибн Кайм сказал, бианна хукуллю ма таджауза бихил абду хаддау мин маабудин, ау мадбуин амута. То есть ибн Кайм сказал, это все, в чем переходит раб границу, будь это объект поклонения, или тот, за кем следует, или тот, кому подчиняется. Фальмаабуд калясанам, то есть объект поклонения, как идол. Вальмадбу калялим, то есть тот, за кем следует, как ученый. Вальмута калямир, тот, кому подчиняется, как правитель. Девятая файда. Айдам шани фталясаль аятль мухаммад фи сурати ан'ам энда саляф ва фиха ашару масаиль ва валюха нахью аниширк. Величие девяти трех аятов из сура ан'ам у саляфов и то, что в ней 10 вопросов. А валюха нахью аниширк. Первый из них — это запрет ширка. Шейх говорит, Всевышний Аллах сказал, то есть что за три аята в суре Ан'ам? Аллати виалеся фианахс. Я виноват. Про суру Ан'ам говорит мухкамат. Что значит мухкамат? То есть ясный и понятный, то есть они неотмененные. Уахада далика мин каули ибн Масуд. То есть он взял это из слов ибн Масуда, потому что ибн Масуд сказал, тот, кто хочет посмотреть на то послание, которое было последним. Значит, эти аяты не отменены. Точно так же баракулуфикум 10 файда аляяту мухтамат фисурати лисра уафига автамани ашра масаля, то есть аяты из суры Исра, содержащие указания по 18 вопросам. Бада Аллаху бикаули, Всевышний Аллах начал с аята ля таджальма Аллахи иляхан ахара фатаку да мазмума мавзуля, то есть начал Всевышний Аллах со слов не воздвигай наряду с Аллахом другого божества, чтобы не оказаться порицаемым, покинутым. Уахатама Абихаули закончил словами «Валя таджальма Аллахи иляха нахара фатулька фи джаханнама малюма мадхура» и не воздвигай наряду с Аллахом другого божества, не то будешь вернут в гиену или в ад осужденным презренным. Шейх Утамин рахима Аллаху Тааля разобрал некоторые из этих аятов, говорит, Всевышний Аллах сказал «Вакада руббука ля табуду илля я». То есть Всевышний Аллах постановил или приказал, чтобы не поклоняясь никому, кроме Аллаха. «Фига тамани ашра масаля». В нем 18 вопросов. Первые слова Всевышнего Аллаха «Ля таджальма Аллахи иляха нахара фатакуда мазмума мавзуля». То есть не воздвигай наряду Аллаха и не предавай Аллаху Субхану Тааля никакого сотоварища, чтобы не оказаться порицаемым, покинутым. Вахатама абикаули, то есть закончил словами Всевышнего Аллаха Субхану Тааля «Ля таджальма Аллахи иляха нахара фатулька фи джаханнама малюма мадхура». Не воздвигай наряду с Аллахом другого божества или не предавай Всевышнему Аллаху Субхану Тааля сотоварища, не то будешь вернут в джаханнама осужденным презренным. Аднабахан Аллах Субхану Ва Тааля ля'идза мишани газиль масаиль бикаули тааля залика мимма уха иляйка руббука мин аль-хикма. И Всевышний Аллах указал нам на величие этих вопросов своими словами. Он закончил эти аяты. Это из того, что Всевышний Аллах ниспослал тебе из мудрости. Это то, что Всевышний Аллах Субхану Ва Тааля ниспослал тебе из мудрости. Фабада Аллаху биннахи ани ширк. Всевышний Аллах начал это с запрета ширка. Ля таджал ма Аллахи иляхан ахар, то есть не предавай ему никого, Аллаху, никаких сотоварищей. Фатакуда мазмума махзули, иначе ты будешь посажен или оставлен униженным, презренным. Уалькайду ляйса кайман, то есть тот, кто сидит, не подобен тому, кто стоит. Лянна гуля хайри лима нашрака билля, так как нету добра в том, кто предает Аллаху сотоварищи. Мазмуман униженным инда Аллахи ва инда ауляйхи, униженным перед Аллахом и перед его приближенными. Махзулен ля янтасру фиддуни, то есть оставленный без помощи, то есть не будет дана ему победа ни на этом свете, ни на том свете. Вахатама абихаули закончил словами ля таджальма Аллахи ля нахар фатулька фи джаханнама малюма махура хазюль укубатаху, то есть это и есть ему наказание, то что он будет брошен в ад. Эндама юлька финнар, когда его бросят в огонь, он там будет ялюмаху, то есть его все будут там осуждать и презренным, и будет презренным алиязу билля. 11 мас'аля аяту сурати ниса ляти тусам маяту л-хукук, аяты из суры ниса, которые называются аятами прав, то есть 10 прав. Бада Аллаху Тааля бикаули, Всевышний Аллах Субхану Тааля начал со слов «Ва'абуду Аллаху ля тушрику бихи шайя», не поклоняйтесь Аллаху, не предавайте ему никого сотоварища. Фахакуль ауль, то есть фахакуль хукук, самое большое право или самое главное право — это право Аллаха. Валя танфуль хукуку илля бихи. Все остальные права, нету им цены или грош цена им в соблюдении им, если не будет соблюдено право Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. Фабуди атхазиль хукук бихи. И поэтому было начато с этого права. Смотрите в наше время, как люди, субханаллах, их джагль в таухиде, их незнание, как обманывает их шайтан. Сколько мы в наше время слышим братьев, баракаллаху фикум, ну, во-первых, не братьев, а в общем людей, которые говорят, даже неверующие, говорят, ну как вот вы говорите, что Аллах вот это вот Андрея Ивановича, допустим, некого там, или какого-нибудь иудея, ведет в ад. Он не курит, не бьет, не гуляет. Такие у него хорошие дети. Никого никогда не обижает. Так соседям благочестив. А здесь такие вопросы задают. Мы говорим, я хайван, несчастный. Это мусульманин, который защищает этого иудея, христианина. Ты говоришь сейчас о правах. Да, он соблюдает права людей, права созданий. Уж он в Гринписе записан. Животных не обижает тоже. И может быть даже это и не кушает мясо. Все это прекрасно, то, что ты говоришь, Барак-Луфик. Однако, самое главное, он не соблюдает право Всевышнего Аллаха Субхана-Таля. А как это проявляется из тех братьев, которые ревниво в наше время говорят о джихаде, вальиязубилля? Да чего страшен, смотри, Субханаллах, они в положении находятся, сами не чувствуют это. Как часто многие из вас слышали такие слова от этих братьев? Субханаллах, сколько сейчас братьев убивают, режут, насилуют? Сколько наших сестер режут, насилуют? Мы что, должны молчать? Есть такие слова? Аллаху Акбар. И у Аллахи ты никогда от них не услышишь. Да, то, что ты говоришь, горько. Но самое страшное то, что мы от вас никогда не слышали, что вы говорили. Субханаллах, сколько мечетей построено на могилах, сколько поклоняется идолам. Когда-нибудь вы от них это слышали? В Аллахе зайдите на их сайт, переройте от начала до конца на их сайты. Никогда вы не слышите ни о чем. То есть, когда о нарушении права Всевышнего Аллаха. То, что там предаются товарищи. Там, Баракулуфик, допустим, в том месте, в этой республике, попадают, насилуют наших сестер. Тогда, а то, что жители этой республики приносят же это нарушение Аллаху, вы почему об этом не говорите? Никогда ты от них это не услышишь, Баракулуфик. Почему? Потому что эти люди, как сказал Всевышний Аллах, аюдей, вама кадыруллахи хакка кадри, они не дали Аллаху спонтанно должную оценку. Да, мы переживаем за братьев. Просим Всевышнего Аллаха избавить, во-первых, оберечь всех мусульман от убийства, от насилия и сестер, братьев и сестер. Мы за это переживаем. Нам это больно. Но барак луфикум, когда предают Аллаху Субхану, товарищи, нам больней. Нам намного больней. Барак луфикум. А этим братьям наплевать. Построили 20 мечетей, барак луфикум. То, что там афганцы поклоняются, шариф, мазар и так далее, там идолам своим приносят жертвоприношение, идолам своим. Им на это наплевать. Нет, это муджахиды. Как это так? Они же с американцами воюют. То, что барак луфикум Насрула, вот этот вот, который в Ливане война была. О, как его начали защищать. Аллаху Акбар, наш брат Насрула, там Хизбулла и так далее. А то, что это, извините меня, даже собакой или свиньей назвать, это почетом будет для этого Насрулы. То, что он называет Абу Бакра, Омара, Усмана, называет их все кафирами. И говорят, что это Санам аль-Курайш, что это идолы курайшитов. И говорит про Айшу, это от Насрула, то, что она прелюбодейка. И говорит, что тот Куран, который сейчас среди нас находится, что это не настоящий Куран. Посмотрите, у нас есть документальная Барак-Луфикум, их слова, их акида. А они для них братьев. И прошу Аллаха воскресить вас с вашими братьями, за которых вы защищаетесь, из-за того, что они с евреями дерутся. И как я сказал одному брату, валлахи, если завтра какие-нибудь китайцы или кто бы ни был насчет евреями, какой-нибудь китайцы или какой-нибудь любой кафир с евреями воевать и умрут, вы скажете про них шахиды. Валлахи, удивления не будет. Потому что у вас, кто с евреями воюет, тот герой, неважно, кто воюет. Неважно, какой он акида, неважно, какое он убеждение. И на сайтах пишут наши братья из Хизбулла там и так далее. Хасбуналлаху ва ниамаль вакиль. Им наплевать на Аллах Субхана ва Тааля, наплевать на единобожие, наплевать на то, что эти Хизбулла ва лиазубля построили сейчас эти иудеи, эти рафидиты, Хизбулла и так далее. Построили, знаете, мечеть, могила Абулюлю аль-Маджуси, знаете, который убил Умара радиаллаху анху? Умара радиаллаху Абулюлю, который убили, они его могилу построили над ней сейчас мечеть. И приходят туда, делают таваф и так далее, приходят туда, зиярат делают. И у меня даже есть записи, барак луфик, где их не имам, шиитский говорит, Аллаху махшур нима люлю. О, Аллах, воскреси меня с ним, с этим люлю. И это, барак луфик, это ваши братья, муджахиды? Вы такие же муджахиды, как они, пускай вот он воскресит вместе вас люлю с этим. Если вы такие братья, если вам наплевать на права Аллаха Субхана ва Тааля, если вам наплевать на то, что этот Хизбулла и подобные им поносят, барак луфикум, Абу Бакра и Умара называя Санамай Курайш, идол курайшитов, называя Айшу прелюбодейкой, называя всех сподвижников, кроме шестерых, кафирами. Видали их религия? Видали они, как пыль вам бросают и другим хорошим братьям, молодым мусульманам, послом джихад, фисабилилля, послом наших братьев, наших сестер убивают? Хасбуналлаху ва ниамаль вакил. Не поддавайтесь этим эмоциям. Валлахи, братья, не поддавайтесь этим эмоциям. Поистине нет добра в этих братьях. Вообще в них добра нет. если, конечно, они не покаятся и не вернутся к истине, к сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Следующий вопрос, баракаллаху, что и говорит, что нету цены, то есть грош цена исполнением прав кого-либо, если не исполняются права Аллаха. Валихаза лям масаля наби саллаллаху хукайма бну хизам кана это саддаку ваятику ваясалю рахимаху филджахидите халляху миналь хайр каля наби саллаллаху аслямта аляма аслявта миналь хайр. То есть, когда Хаким ибн Хузайм спросил его о том садака и то, что он делал садака и отпускал рабов и связывал родственные связи в джагилии, будет ли ему за это вознаграждение? Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, что ты принял ислам на том добре, который остался. То есть ты принял ислам, поэтому это добро осталось. Если бы ты не принял ислам, этого добра бы не было. И точно так же пришло хадис. Айша радиаллаху анха спросила про одного курайшита, я забыл, как его имя было, может кто-то мне напомнит. Спросила, вот он такие благочестивые дела делал и так далее. Будет ли ему прощено, или будет ли ему за это воздано? Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал, он ни разу не сказал, робби фирли йома юбасу. То есть, Аллах, прости меня, и смилуйся надо мной в тот день, когда люди воскреснут. То есть, умер кафиром, и поэтому грош цена его праведным делам. Фадалля аля аннаху, иза лям юслим лям якун ля голь аджар. То есть, из этого аята мы берем, если бы он не принял ислам, Хаким ибн Хузам, то ему не было бы вознаграждения. Фасара хукуку куллю галятан фуиля битахкики хакля. И поэтому все права, которые соблюдаются, то есть, кроме прав Всевышнего Аллаха, те, кто братья и сестры, которые подвергнуты каким-то мучениям, это является их правом, чтобы мы за них защищались, чтобы мы запереживали, чтобы мы защищали их, это правом. Но это грош цена, если ты право Аллаха субхана ва тааля не соблюдаешь и глаза закрыл на ширк, который совершается. Ас-саниту ашара, 12-я файда, танбих аля васийати расулля саллаллаху алейхи салям инда маутихи. Ва залика мин хадис ибн Масуд радиаллаху анха, лякин наби саллаллаху алейхи ва саллям юси биха хакыкатан бал ашара иля аннаха иза тамассакна би китабиллахи фалян надилля бадаха ва мин азми маджаби китабуллахи кавлю тааля куль тааля ва абдума харама рубукум алейкум. То есть, следующая файда, баракаллаху фикум, 12-я файда, указание на завещание посланника Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям перед смертью. И шейх Утамин говорит, как на это указал ибн Масуд. Однако пророк саллаллаху алейхи ва саллям на самом деле не завещал этого. То есть, это ибн Масуд как бы пример привел. Баляшара или Аннана из этого сакна Микитали, однако он нам указал, что если мы будем держаться за книгу Аллаха, никогда не заблудимся. И самое великое, что пришло в книге Аллаха Субхана Таля, культа Али Ватлу Махарама Робукум Алейкум, то есть скажи, приходите, я завещу вам то, я возвещу вам то, что запретил вам Господь ваш. 13-я файда Маарифату Хаккилляхи Алейна, то есть знание нашей обязанности перед Аллахом. Шейх Утаймин говорит, Далика бианна абудаху валя нушрика бихищая. И эта правда заключается в том, чтобы мы поклонялись ему одному и никого не предавали ему сотоварищи. 14-я файда Маарифату хакка либади алейхи иза аддау хаккаху. То есть знание обязанности Аллаха перед рабами, если они исполняют свою обязанность. Шейх Утаймин говорит, далика биан ля юаззиба ман ля юшрику бихи шайа. Это то есть заключается в том, что Всевышний Аллах не ведет, не накажет того, кто не предавал ему ничего в сотоварище, а тот, кто предавал ему кого-то в сотоварище, он обязательно будет наказан. 15-я файда анна хази масаля ля яарифуха актару сахаба. Это не было известно, то есть этот вопрос, или об этом не знали большинство из сподвижников. Лянна муазан, потому что муаз, как сказал шейх Таймин, не спросил же, рассказать ли мне об этом людям. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям запретил, пророк саллаллаху алейхи ва саллям не рассказывал об этом, рассказал, пока не пришло время смерти. И прямо перед смертью он баракаллаху фикум рассказал это, боясь скрыть знание. И поэтому многие из подвижников об этом не знали. То есть, как будто бы послание, как будто бы он, радиаллаху анху, знал или понял, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, боялся, что это станет искушением для людей, и люди оставят свои дела. И поэтому скрыл об этом и рассказал об этом только тогда, когда пришла к нему смерть. 16-я файда баракаллаху фикум джавазу китмана аль-илм аль-масляха. То есть, допускает скрываться, допустимость скрывать знания в общих интересах. То есть, если в этом есть польза. Шейх говорит, Уфаймин, однако это не всегда. Инна китман аль-ильм аль-сабиль тлак ля яджуз. Так как всегда скрывать знания запрещено, ля нагуляйся ли масляха. То есть в этом никакой пользы нет. Валихаза агвара наби саллаллаху алейхи ва саллям валям яктум залика мутлакан. Однако, поэтому пророк саллаллаху алейхи ва саллям рассказал же это муазу. В общем же, не скрыл же это от людей. Амма китман аль-ильм фи бад ляхваль. Однако иногда скрывать какие-то знания, а он бад ляшас или от каких-то людей, ля аля сабиль тлак, а не в общем, фаджайзун аль-масляха. Дозволено, если в этом есть польза. Кама катва на бисал сам залькан бакьет сахаба, как пророк салсам скрыл от других сподвижников, хашита на яттакелю, то есть боясь, что сподвижники оставят дела, вокали муаз ляту башир фа яттакелю. И он сказал Муазу, рады Аллаху ангам, не сообщаем об этом, не то они само успокоятся. Следующая, 17-я файда, истихбабу бишарат ли муслим бима ясурруха. То есть, долг человека, осознавающего, что он не знает, а нет, боясь, 19-я, истихбабна. Да. Сейчас мы, 17-ю файду читаем. На похвальность передачи мусульманину доброй вести, которая обрадует его. Это очень важно, баракаллаху фикум. Шейх Усаймин сказал, что это взято из хадиса. Халяу башу у нас не обрадует ли людей. В наше время, баракаллаху фикум, есть некоторые люди, допустим, пример, приходишь к некоторому человеку и говоришь, часто среди мусульман такой, что-то я заболел, у меня болит, допустим, вот тут что-то, там, почка болит, у меня вот пошел анализ, анализ дал, так показал. Я говорю, да, вот один знакомый мне так был, он 4 дня, по-моему, и умер. Да, один точно был, вот это был симптом рака. Эх, ля хауля, ля хуя, ля беда. Баширу. Оля эту нахер, Бог сам приказал, даже если он пришел, он раком, ах, и субханал, сколько людей раком болит, 1000 лет прожили. Сколько людей здоровы, были спортсмены, мастер спорта 2 дня и умер. Вот так надо с ним, ах, и ничего страшного пройдет. Так надо разговаривать, бараку. А так, все, пропал, братан. Нет, так не должно быть. Так не должно быть, бараку, луфиком. Шагаду, то есть поэтому обязательно да, похвальность передачи да, мусульману доброй вести и вообще всего того, что радует. 18-я файда баракаллаху фикум аль-хауду фиттикали аль-хауфу минаттикали аль-сияти рахматиллахи тааля, то есть боязнь самоуспокоенности обширностью милости Аллаха субхана тааля. То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям запретил из-за того, что боялся, что сподвижники попадут самоуспокоение. 19-я файда каулю масуль амма ля ялям Аллаху ва расуля алям. 19-я дозволенность или слова человека, который не знает о чем-то сказать, Аллах и его посланник знает. И как мы видим, пророк саллаллаху алейхи ва саллям, после того, когда Муаз радиллаху анху сказал, что Аллах расуля алям, пророк саллаллаху алейхи ва саллям подтвердил это, то есть и сказал, нет, так не говори, значит это что, дозволено. Пророк сам не порицал этого. Но, однако, в наше время ученые говорят, баракаллаху фикум, не надо говорить его расулю алям после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. 20-е, джавазу тахсис бад, нас биль илм дуна бад. Допустимость передачи знаний только части людей и скрытием от других. Шейх Утамин говорит, так как откуда это берется, залькан наби саллам хасса бигазль илм муаз дуна аби бакру умар усману али. Так как пророк саллам рассказал об этом только Муазу, не рассказал об этом абу бакру умар усману али. И поэтому разрешено, то есть допускается передача знаний каким-то людям и скрытие их от другим. Хайсун набада нас, кавахварта обещаем на льми втатан, так как некоторые люди, если им о чем-то расскажут, это может стать искушением для него. Халиб ну масуд инна калянту хадису кауман би хадисин ля таблюгу укулюхум илля кана ли бадам фитна. Поистине, если ты передаешь людям какой-то, то есть какие-то хадисы, что-то рассказываешь людям, и их разум не понимает это может стать для них смутой. Али Радалангу сказал, хадису нас абимайрифун, обращайтесь к людям по мере их понимания. Пою хадису кулля ахадин хазба макдаратихи вафахми юакли. И поэтому надо обращаться к каждому человеку в соответствии с его пониманием, в соответствии с его разумом. 21 файда таваду навис Аллаху алейхи салям и руку бельхимар малирдафи алей. То есть скромность пророка саллаллаху алейхи салям, ехавшего на осле и позволившего своему спутнику сидеть позади него. 22-я файда джавазу вердафля дабба, то есть дозволен сажать кого-то сзади себя на лошади или же осле, верблюде и так далее. 23-я файда айда мушани хави масали, огромное значение этого вопроса, то есть вопроса тавхида. 24-я файда фадиляту муаз радиаллаху, то есть достоинство муаза или превосходство муаза радиаллаху, то есть в чем достоинство? В том, что, во-первых, он ехал с пророком саллаллаху алейхи ва саллям, во-вторых, пророк саллаллаху алейхи ва саллям посадил его за собой, в-третьих, дал ему какие-то знания, которые не дал другим. Баракаллаху фикум. Хаза валлаху аля валям. Субханаку ллахумма бихамдик. Ашхаду ан ля иляха илля анта астагфируку ва атубу илайк. Шалом магриб. Азан дайте.